Смитбек отошел от смотровой щели кинобудки и с удовлетворением выключил магнитофон. Теперь оставалось подождать, когда последний из участников совещания покинет зал Линнея. Из соседней комнаты вышел киномеханик. При виде Смитбека он недовольно сощурился. «Вы же сказали...» «Я помню, что я сказал», — небрежно отмахнулся журналист. «Просто я не хотел доставлять вам излишние волнения. Вот, возьмите». Смитбек вытянул из бумажника двадцатку. «Я бы ни за что не взял деньги, если бы в музее не платили так мало. С такими бабками жить в Нью-Йорке просто невозможно», — покраснел киномеханик, пряча банкноту в карман. «Это уж точно», — машинально ответил Смитбек и снова посмотрел в смотровую щель. «Послушайте», — он отошел от щели, — «мне объяснять ничего не надо. Вы сегодня внесли огромный вклад в дело свободы печати. Закажите себе хороший ужин и ни о чем не беспокойтесь. Я не выдам свои источники информации, даже оказавшись в застенках». «В застенках?» — прошептал киномеханик. Смитбек успокаивающе потрепал его по плечу и выскользнул в соседнюю комнату, пряча на ходу магнитофон и блокнот. Оттуда Смитбек вышел в столь памятный для него запыленный коридор. Ему повезло. На северном входе дежурила старуха, известная тем, что наносила на лицо сантиметровый слой макияжа и посему считала себя неотразимой. Смитбек прошел мимо нее, улыбаясь, рассыпаясь в любезностях и подмигивая, не забыв, однако, прикрыть пальцем дату на давно просроченном пропуске в музей. Глава 19. Марго толкнула вращающуюся дверь 27-го полицейского участка и, повернув налево, начала спускаться по длинной крутой лестнице в подвал. Перила исчезли с древней, некогда желтой стены много десятилетий назад, и Марго шагала осторожно, боясь поскользнуться на бетонных ступенях. Несмотря на то, что стены в подвале были толстые, она услышала приглушенные хлопки задолго до того, как достигла последней ступени. Стоило ей отворить звуконепроницаемую дверь, как приглушенные хлопки слились в громкий рев. Поморщившись от невыносимого шума, Марго подошла к служебному столу и стала рыться в сумочке в поисках разрешительного письма. Полицейский, узнав ее, махнул рукой. «Номер 17!» — почти прокричал он, перекрывая хлопки выстрелов и передавая ей дюжину мишеней и потертые наушники. Марго записала в журнале свое имя и время прихода, и прошла в тир, надевая на ходу наушники. Шум тут же стал вполне терпимым. Слева от нее, почти до самой стены, тянулась шеренга полицейских в открытых сверху кабинках. Копы перезаряжали оружие, закрепляли мишени и оценивали результаты стрельбы. Предвечерние часы были для стрелков самым излюбленным временем, а среди десятка тиров, разбросанных по полицейским участкам города Нью-Йорка, стрельбище 27-го участка считалось самым большим и современным. Войдя в кабину номер 17, Марго достала из сумочки оружие, коробку с патронами и несколько скрепок. Положив патроны слева от себя на полку, она осмотрела свой небольшой самозарядный пистолет. Все эти действия были для нее сейчас настолько же привычны, насколько они были чужды год назад. Удовлетворившись осмотром, Марго вогнала в рукоятку полную обойму, приколола мишень к тросику и отодвинула ее на 10 ярдов. Затем, как ее учили, приняла позу вивера. Правая рука на спусковом крючке, левая удерживает правую за запястье. Сосредоточив взгляд на мушке, она нажала на спуск, позволив согнутой в локте руке принять на себя отдачу от выстрела. Сделав секундную паузу, чтобы взглянуть на мишень, без остановки опустошила всю обойму. Она расстреляла еще несколько обойм, почти машинально выполняя все действия стрелка в тире — перезарядка, смена мишени, огонь. Когда коробка с патронами опустила наполовину, Марго перешла к стрельбе по силуэтам с дистанции 25 ярдов. Расстреляв, наконец, последний магазин и повернувшись, чтобы почистить оружие, она с удивлением увидела перед собой Д'Агосту. Лейтенант наблюдал за ней, скрестив руки на груди. «Привет!» — прокричала она, снимая наушники. «Посмотрим, что у вас получилось!» Д'Агоста кивком указал на мишени. Марго подтянула к себе силуэт, полицейский, тщательно изучив его, одобрил. «Прекрасная розетка!» «Спасибо!» — рассмеялась Марго. «Это всецело ваша заслуга. Только благодаря вам я получила разрешение». Она бросила пустые обоймы в сумку, думая о том, насколько странным, наверное, казалось тогда лейтенанту ее поведение. Через месяц с Хвостиком после событий в музее она ворвалась в его кабинет, умоляя помочь в получении разрешения на ношение оружия. «Для самообороны», — объяснила она тогда. Разве могла она рассказать до гостя о своем постоянном страхе, о ночных кошмарах, от которых просыпаешься в холодном поту, о постоянном ощущении полной беззащитности? «Брэд сказал мне, что вы были превосходной ученицей», — улыбнулся Диагоста. «Я это чувствовал с самого начала, и поэтому рекомендовал ему заняться с вами. А за разрешение благодарить следует не меня, об этом позаботился Пендергаст. Позвольте взглянуть, каким оружием обучил вас пользоваться Брэд». «Миниатюрный Глок, 26-я модель, с фабричной модификацией спускового устройства типа Нью-Йорк», — сказала Марго, передавая лейтенанту пистолет. «Удобный и легкий», — одобрил Диагоста, взвесив оружие на ладони. «Правда, прицельная дальность стрельбы слишком велика». «Ваш друг Брэд мне очень помог. Научил делать поправку на снос пули, помог установить регулируемый прицел. Я тренируюсь только с этим пистолетом. Боюсь, что с другим оружием я окажусь совершенно беспомощной». «Очень сомневаюсь», — покачал головой Диагоста, возвращая ей миниатюрное оружие. «Судя по вашим результатам, вы управитесь практически с любой пушкой. Пойдемте отсюда. Скроемся от этого шума. Я вас провожу». Он кивнул в сторону выхода. Марго задержалась у стола дежурного, чтобы расписаться в журнале и сдать наушники. Диагоста также поставил свою подпись. «Вы тоже стреляли?» — спросила она. «Почему бы и нет?» — ответил он вопросом на вопрос. «Даже старпёры вроде меня могут пообрасти ржавчиной». Они вышли из тира и начали восхождение по длинной крутой лестнице. «Вообще-то дела вроде этого любого могут вывести из равновесия, так что немного попрактиковаться в стрельбе совсем неплохо, особенно после нашего совещания». Марго ничего не ответила. Поднявшись наверх, она остановилась, поджидая лейтенанта. Тот, слегка запыхавшись, присоединился к ней через несколько секунд. Миновав вращающуюся дверь, они вышли на 31-ю улицу. Вечер был прохладным. На улице почти что не было машин. Марго взглянула на часы. Уже почти 8. Теперь ей остается только добежать трусцой до дома, приготовить себе легкий ужин и постараться как следует отоспаться. «Держу пари, эти ступени послужили причиной большего количества сердечных приступов, чем все то тесто, которое ежедневно поглощается в Нью-Йорке», — сказал Диагоста. «Хотя на вас, похоже, подъем особо не отразился». «Я тренируюсь», — пожала плечами Марго. «Я заметил. Вы совсем не та, какой были 18 месяцев назад. Какие упражнения вы предпочитаете?» «В основном на силу. Большой вес, мало подходов. Впрочем, вы это хорошо знаете». Диагоста кивнул. «Наверное, 2 раза в неделю», — спросил он. «Один день работаю над верхней группой мышц, второй — над нижней. Иногда тренируюсь интервальным методом». «Сколько жмете, лёжа на скамье? 120?» «130 фунтов», — покачала головой Марго. «И это неплохо, если учесть, что вначале мне не хватало сил, чтобы закрепить на штанге самый маленький вес. Теперь же я закрепляю фунтовые блины». «Совсем неплохо», — снова кивнул Диагоста. Они уже шагали в сторону 6-й авеню. «Ну и как? Помогает?» «Простите». «Я спросил, вам это помогает?» «Я не совсем поняла», — начала она, и тут до нее дошло. Марго на мгновение задумалась. «Нет», — тихо сказала она, — «во всяком случае, не полностью». «Не хочу лезть в ваши дела», — проговорил Диагоста, машинально похлопывая себя по карманам в поисках сигары. «Но должен сказать, что парень я прямолинейный, если вы этого еще не поняли». Он, наконец, нашел сигару, сорвал обертку и понюхал верхний лист. «Похоже, что это дерьмо из музея нас всех крепко зацепило». Они вышли на 6-ю авеню, и Марго после некоторого колебания произнесла, глядя на север. «Простите, но мне об этом трудно говорить». «Знаю», — кивнул Диагоста, — «особенно сейчас». Он зажег сигару и добавил. «Берегите себя, доктор Грин». «И вы тоже», — улыбнулась Марго. «И еще раз спасибо за это». Она похлопала ладонью по сумке и перешла на бег. Ее путь лежал на север, а потом домой, на Вестсайд. Глава 20. Д'Агоста посмотрел на часы. 10 вечера, а сделать еще предстоит до черта. Группы самых опытных копов прочесали все ночлежки и суповые кухни, безуспешно пытаясь выяснить, не проявлял ли кто-нибудь в последнее время повышенный интерес к Мбвуну. Хейвард, с ее знанием обитателей подземелья, стала еще более ценным инструментом расследования, возглавив несколько отрядов чистильщиков. Увы, результаты зачисток тоже ничего не дали. При появлении отрядов кроты исчезали в самых темных, неведомых норах. Поисковые отряды, как объяснила Хейвард, могли прочесать лишь малую часть огромного лабиринта тоннелей. Оставалось утешать себя тем, что поток звонков от психов, требующих вознаграждения от пост, превратился в хилый ручеек. Не исключено, что всех напугала статья в «Таймс» и убийство Биттермана. Лейтенант посмотрел на письменный стол, заваленный необработанными до сих пор докладами о результатах прочесывания ночлежек и зачистки подземелий, и в сотый раз уставился на карту, словно внимательный взгляд был способен выжать из нее ответ. «Где же здесь система?» Ведь система должна быть непременна. Таково первое правило сыска. То, что утверждал Хорлокер, и яйца выеденного не стоит. Д'Агоста нутром чуял, что убийство совершал не одиночка. И не только нутром. Убийств было слишком много. И при всей их похожести между ними имелись существенные различия. Часть трупов обезглавлена. У некоторых разможжен череп, а иные просто растерзаны. А может, это все-таки какой-то кровавый культ? Но кем бы ни были убийцы, ультимативные сроки расследования только мешали делу. Они рассеивали внимание, в то время как для успеха следствия требовались терпение, методичность и тонкое дедуктивное мышление. «Боже!» — мысленно рассмеялся лейтенант. «Я, кажется, начинаю все больше и больше походить на Пендергаста». Из-за двери складского помещения, расположенного рядом с его кабинетом, начали раздаваться какие-то шаркающие звуки. Несколько минут назад, используя законный перерыв для чашечки кофе, там скрылась Хейвард. Звуки не стихали, и Д'Агоста в задумчивости уставился на дверь. В конце концов, он встал из-за стола, подошел к двери, открыл ее и переступил порог. Посреди комнаты стояла, слегка согнувшись, Хейвард. Левая рука вытянута вперед наподобие стрелы, правая отведена назад так, что ладонь почти касается уха. Пальцы напряжены и полусогнуты, словно когти. Едва он вошел, Хейвард развернулась на 90 градусов и, имитируя резкий удар, поменяла положение рук. Не теряя ни мгновения, она еще раз повторила комбинацию. Ее движения напоминали смертельный танец. Каждый удар сопровождался резким выдохом, весьма похожим на то шипение, которое Д'Агоста слышал во время схватки в тоннеле. Хейвард сделала еще один разворот и, оказавшись лицом к лицу с Д'Агостой, опустила руки неторопливым рассчитанным движением. «Вам что-нибудь надо, лейтенант?» — спросила она. «Ничего, кроме объяснения, чем вы, дьявол, вас побери, тут занимаетесь». Хейвард выпрямилась, выдохнула и, глядя ему в глаза, ответила. «Разучиваю одну из комбинаций хэйян в ката». «Что-что? Повторите!» «Одну из обязательных упражнений в шатакан карате», — ответила она и, поймав его вопросительный взгляд, пояснила. «Оно помогает мне расслабиться и поддержать форму. Разве я не имею права использовать перерыв так, как мне нравится, лейтенант?» «Что ж, валяйте дальше», — сказал Д'Агоста и, уже находясь в дверях, спросил. «И какой же у вас пояс?» Хейвард ответила не сразу. Некоторое время она молча смотрела на лейтенанта. «Белый», — наконец сказала она. «Понимаю», — протянул Д'Агоста. «Шатакан», — с легкой улыбкой добавила Хейвард, — «самая древняя японская школа карате. Она не признает многоцветных поясов, лейтенант. Шатакан имеет 8 степеней белого пояса, а затем коричневый и черный». «И какая же степень у вас?» — полюбопытствовал Д'Агоста. «В следующем месяце меня ждут испытания на коричневый». Из его кабинета послышался звук поворачиваемой дверной ручки. Выйдя из склада и прикрыв за собой дверь, Д'Агоста увидел тучные телеса капитана Окси. Ни слова не говоря, Окси подошел к карте и, убрав руки за спину, принялся внимательно изучать россыпь красных и белых булавочных головок. «Здесь есть система», — наконец сказал он. «Неужели?» — спросил Д'Агоста, изо всех сил стараясь придать голосу нейтральное выражение. Окси величественно кивнул, по-прежнему стоя к лейтенанту спиной. Д'Агоста промолчал. Он знал, что теперь до конца дней будет раскаиваться в том, что пригласил Окси принять участие в расследовании. «Все идет отсюда!» — капитан пухлым пальцем указал на зеленое пятно. Д'Агоста увидел, что Окси ткнул в променад, самое глухое место Центрального парка. «Как ты это вычислил?» «Очень просто», — ответил Окси. «Шеф потолковал со спецом по страховке из отдела персонала. Тот изучил места преступлений, провел линейный анализ и сказал, что их источником является это место. Видишь, убийства укладываются в полукруг с центром в этой точке. Ключом к решению послужил замок Бельведер». Капитан повернулся к Д'Агосте. «В променаде скалы, пещеры, дикий лес, куча бездомных. Прекрасное место для укрытия. Там-то мы и найдем убийцу». На сей раз Д'Агоста оказался не в силах согнать с лица ироническую хмылку. «Давай на чистоту. Неужели ты действительно веришь, что какой-то олух из строковой секции отдела персонала смог решить задачу? Может, он заодно умудрился всучить вам очень выгодный страховой полис?» Окси нахмурился, его розовые щеки побагровели. «Мне очень не нравится твой тон, Винни. Он был совершенно неуместен сегодня на совещании и столь же неуместен сейчас». «Послушай, Джек!» — Д'Агоста изо всех сил старался сохранить спокойствие. «Что страховой агент понимает в убийствах, даже если этот агент работает в полиции? В нашем деле необходимо учитывать уйму факторов. Не говоря уж о том, что убийство в Бельведере — наименее типичное из всей серии». И тут Д'Агоста понял, что все его слова бесполезны. Убеждать Окси — затея бессмысленная. Хорлокер принадлежал к числу руководителей, обожающих привлекать экспертов, специалистов и консультантов, а Окси настолько привык соглашаться с начальством, что... «Мне потребуется эта карта», — сказал капитан. Д'Агоста недоуменно уставился на широкую спину Окси, и в этот момент на него снизошло озарение. Теперь он знал, что все это означает. «Чувствую себя как дома». Он встал из-за стола. «Все папки с первичными делами ты найдешь в этих ящиках. Сержант Хейвард поделится с тобой ценной. Она мне не нужна», — перебил Окси. «Все, что мне требуется, так это карта и дела. Распорядись, чтобы их передали в мой кабинет завтра к 8 утра. Комната 2403. Меня переводят сюда, в управление». Он медленно повернулся и посмотрел Д'Агосте в глаза. «Прости, Винни, но здесь просто вопрос взаимопонимания между мной и Хорлокером. Ему нужен человек, которому он может доверять, человек, способный сдержать пар в котле. Тут нет ничего против тебя лично. Ты в том или ином качестве останешься при деле. А после того, как мы добьемся успеха, ты, возможно, почувствуешь себя лучше. Пусть придется перекопать весь променад, но мы этого типа схватим». «Не сомневаюсь», — ответил Д'Агоста, напоминая себе, что дело абсолютно проигрышное, и что он с самого начала не хотел им заниматься. Напоминание не помогало. «Надеюсь, ты не затаишь против меня зла?» — протянул ему руку Окси. «Ни в коем случае». И Д'Агоста пожал его пухлую теплую лапу. Окси еще раз по-хозяйски осмотрел кабинет, словно размышляя, чтобы еще отсюда прихватить. «Ну ладно», — после паузы сказал он. «Я, пожалуй, пойду. Мне хотелось самому сообщить тебе обо всем. «Спасибо». Они еще немного потоптались в неловком молчании. Затем Окси неуклюже потрепал Д'Агосту по плечу и вышел из кабинета. Послышался легкий шорох, и Д'Агоста увидел рядом с собой Хейвард. Некоторое время они молча стояли, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Когда звук шагов по линолеуму стих, заглушенный стуком пишущих машинок и гулом разговоров, Хейвард повернулась к нему. «Лейтенант, почему вы позволили ему остаться безнаказанным? Помните тот момент, когда мы стояли спиной к спине во тьме, а этот сукин сын трусливо бежал?» Д'Агоста сел за стол, нащупал в среднем ящике сигару. «Похоже, уважение к начальству не является вашей сильной стороной, сержант. И потом, с какой стати вы решили, что расследование этого дела может считаться наградой?» Он достал сигару, проткнул карандашом дырку в кончике и с наслаждением закурил. Двумя часами позже, когда Д'Агоста уже отдавал последние распоряжения о переселении карты и файлов на верхний этаж здания, в его кабинете появился Пендергаст. Это был тот Пендергаст, каким его запомнил Д'Агоста. Безукоризненный черный костюм тщательно подогнан к тощей фигуре. Светлые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб. На ногах мокасины от Гуччи цвета бычьей крови. Прямо не агент ФБР, а владелец преуспевающей похоронной конторы. Кивком указав на кресло для гостей, Пендергаст осведомился. «Вы позволите?» Д'Агоста положил телефонную трубку и утвердительно кивнул. Пендергаст с кошачьей грацией скользнул в кресло, огляделся и, заметив коробки с делами и голое место на стене там, где раньше висела доска, вопросительно вскинул брови. «Теперь это головная боль капитана Окси», — ответил Д'Агоста на молчаливый вопрос. «Мои задачи коренным образом изменились». «Понимаю», — улыбнулся Пендергаст. «Но у меня создается впечатление, лейтенант, что вы от этого не впали в отчаяние». «В отчаяние?» — переспросил Д'Агоста. «Да вы только посмотрите вокруг. Доска с картой исчезла, папки с делами упакованы, сержант Хейвард мирно спит в своей постели, кофе горячий, сигары дымится. Я чувствую себя превосходно». «Позволю себе усомниться. Впрочем, вы проведете эту ночь спокойнее, чем эсквайр Окси. Покоя нет украшенной короной голове». И так далее. «Ну и что же теперь?» — поинтересовался он, с любопытством поглядывая на Д'Агосту. «Ну, я пока не полностью отставлен от дела. Но информация о том, что я должен делать, Окси со мной не поделился. Скорее всего, он и сам этого не знает. Но, полагаю, мы можем сделать так, чтобы вы не бездельничали». Пендергаст замолчал, а Д'Агост откинулся на спинку кресла и затянулся дымом. Ему нравился воцарившийся в кабинете покой. «Однажды мне довелось побывать во Флоренции», — сказал вдруг Пендергаст. «Вот как! Я тоже бывал в Италии. Прошлой осенью возил своего сына, чтобы он повидался с бабушкой». «Вы не посещали случаем Питти?» «Какого Питти?» «Дворец Питти. Огромную картинную галерею. На одной из стен там есть фреска, изображающая географическую карту. Фреска была написана за год до открытия Колумбом Америки». «Вы шутите?» «И в том месте, где позже была обнаружена Америка, на карте есть только надпись «Куицисона деи Мостри». «Здесь есть...» Д'Агоста сморщился от напряжения. «Мостри, что это такое?» «Эти слова означают «здесь находится чудовище». «Чудовище, точно. Боже, я, кажется, начинаю забывать итальянский. А ведь в свое время я разговаривал по-итальянски с дедушкой и бабушкой». «Лейтенант, я хочу, чтобы вы рискнули высказать догадку», — сказал Пендергаст. «Спрашивайте. Какой самый большой населенный район на Земле никогда не наносился на карту?» «Понятия не имею», — пожал плечами Д'Агоста. «Милуоки, наверное». «А вот и нет», — грустно улыбнулся Пендергаст. «И не внешняя Монголия, и не антиподы. Это подземный Нью-Йорк». «Вы мне лапшу на уши вешаете, что ли?» «Нет. Лапшу, как вы изящно выразились, я вам ни на что не вешаю», — ответил Пендергаст, поудобнее устраиваясь в кресле. «Подземный Нью-Йорк, Винсент, напомнил мне карту во дворце Питти. Это самая настоящая неразведанная территория. И, по-видимому, территория огромная. Под вокзалом Гранд Централ, к примеру, сооружение уходит вглубь на 12 уровней. И это не считая канализации и водоотводной системы. Под Пенсильванским вокзалом подземных уровней и того больше». «Выходит, вы туда спускались», — констатировал Д'Агоста. «Да, после того, как встретился с вами и сержантом Хейвард. Это была всего лишь разведывательная вылазка. Я хотел почувствовать среду, проверить свою способность передвигаться под землей и попытаться по возможности что-нибудь выяснить. Мне удалось поговорить с несколькими подземными жителями. Они мне многое рассказали, но еще больше дали понять намеками». «Вам удалось что-нибудь узнать об убийствах?» — наклоняясь вперед, с надеждой спросил Д'Агоста. «Косвенно», — утвердительно кивнул Пендергаст. «Но те, кто знает больше всего, обитают в самых нижних этажах, куда я не осмелился спуститься в своей первой экспедиции. Нужно время, чтобы завоевать доверие у этих людей. И мне в этом направлении еще предстоит долгий путь. Особенно сейчас. Подземные жители пребывают в ужасе. Пендергаст поднял свои светлые глаза на Деогосту и продолжил. Сложив воедино обрывки произнесенных шепотом фраз, я пришел к выводу, что в подземелье поселилась таинственная группа людей. Большинство собеседников даже отказывались употреблять слово «люди». Предположительно, эти существа являются злобными каннибалами, своего рода недочеловеками. И именно эти монстры совершили все убийства. Пендергаст замолчал. Деогоста встал с кресла, подошел к окну и вгляделся в силуэт ночного Манхэттена. «И вы в это верите?» — после долгого молчания спросил он. «Не знаю, что и думать», — ответил Пендергаст. «Мне необходимо побеседовать с Мефисто, лидером сообщества, обитающего под Коламбус Сёкл. Многое из того, что он рассказал недавно репортеру Пост, весьма похоже на правду. Правду весьма пугающую. К сожалению, с этим человеком чрезвычайно трудно вступить в контакт. Он не доверяет чужакам и страстно ненавидит власти. Но, кажется, он единственный, кто способен указать мне верный путь». «Может быть, вам требуется напарник?» — пожевав губами, спросил Деогоста. На лице Пендергаста мелькнула легкая улыбка. «Это исключительно опасное место, в котором не действуют законы. Тем не менее, я внимательно изучу ваше предложение. Согласны?» Деогоста кивнул. «Прекрасно». Пендергаст поднялся с кресла. «А теперь я предложил бы вам отправиться домой и попытаться уснуть. Что же касается нашего друга Окси, то ему потребуется очень большая помощь, хотя он пока об этом не подозревает». Глава 21. Саймон Брамбл, мурлыкая под нос модную мелодию, застегнул молнию на своем портфеле из мягкой кожи. Затем он любовным взглядом окинул лабораторию, душевую кабинку в углу и аккуратные ряды стальных хромированных инструментов, подмигивающих ему в полумраке из-за стекол шкафов. Он снова воспроизвел в памяти сцену своего маленького триумфа и с особым удовольствием припомнил безразличие, написанное на лице Фрока. Вне всяких сомнений, старик просто дымился от ярости. Теперь-то он расквитался со старым ворчуном за его ухмылку превосходства в связи со спором о силе укусов. Брамбл работал на городское правительство, и чувство своего превосходства над ученым мужем доставляло ему огромное удовольствие. Он сунул портфель под мышку и еще раз окинул взглядом лабораторию. Да, лаборатория прекрасная, отлично спроектированная, великолепно оборудованная. Ему страстно хотелось, чтобы столь же элегантная лаборатория была в ведомстве городского судмедэксперта. Но этому никогда не бывать. Городу вечно не хватает денег. Если бы он не находил работу, связанную с судебной медициной, столь увлекательной, то давно уже сбежал бы в какую-нибудь хорошо оборудованную башню из слоновой кости. Брамбл закрыл за собой дверь, привычно удивившись пустынности коридора. Пожалуй, никто так ненавидит работу по вечерам, как работники музея. Впрочем, Брамбл ничего не имел против тишины. Тишина позволяла расслабиться. Да, здесь все отличалось от привычной ему обстановки, как запах музейной пыли отличался от вони формалина и устойчивого трупного запаха. Брамбл решил выйти кружным путем через африканский зал. Установленные там диорамы казались ему подлинными произведениями искусства. Они выглядели особенно впечатляюще в поздний час, когда половина огней в зале была погашена. Освещенные изнутри диорамы казались Брамблу окнами в иные миры. Он прошагал по длиннющему коридору и спустился на три пролета по лестнице. Доктор Брамбл недолюбливал лифты. Миновав металлическую арку, он оказался в зале океанической жизни. Сейчас зал был темным, полным тайны безмолвным. Только вздыхали и поскрипывали древние стены самого музея. «Замечательно», — подумал Брамбл. «Музей надо осматривать именно в такое время, когда здесь не слышны вопли школьников и нравоучительное бормотание педагогов». Он прошел под муляжом гигантского кальмара, миновал арку из двух пожелтевших слоновьих бивней и вступил в африканский зал. Полночь. Брамбл медленно шел по залу. Стадо слонов в центре затемненного помещения было едва заметно. Огромные диорамы с группами животных в типичных для их обитания ландшафтах тянулись рядами вдоль стен. Больше всего Брамбл любил группу горилл. Он остановился перед диорамой и, пожевывая губами, попытался вжиться в открывшуюся взору реалистическую сцену. Скоро ему не придется ходить в музей. Его часть работы почти закончена. Если он не ошибается, то убийство этого несчастного Биттермана и Шашина Уолкера полностью укладываются в общую схему преступлений. Брамбл вздохнул и через низкую боковую дверь вышел в каменный коридор, ведущий к башне. История башни была ему хорошо известна. В 1870 году Эндюранс С. Флайт, железнодорожный барон и третий директор Нью-Йоркского музея естественной истории, решил соорудить чудовищную, похожую на крепость, пристройку к старому зданию. Пристройка должна была стать копией средневекового замка Кенарвон в Уэльсе, который Флайт пытался, впрочем, безуспешно, купить для себя. Однако, в конце концов, возобладал здравый смысл, и Флайт лишился директорского кресла, успев воздвигнуть лишь центральную башню. Теперь шестигранная, с похожими на клыки и зубцами башня, стала краеугольным камнем южного фасада и служила складом огромных музейных коллекций. Кроме того, как слышал Брамбл, башня была излюбленным местом свиданий некоторых сотрудников музея, обожавших всяческие ужасы. Сумрачный, похожий на центральный неф собора зал в основании башни был пуст, и шаги Брамбла по мраморному полу отзывались гулким эхом. Кивнув охраннику, он вышел через служебный вход на подъездную аллею. Несмотря на поздний час, на авеню все еще кипела жизнь. Отойдя на несколько шагов, Брамбл оглянулся. Башня всегда приводила его в восхищение. Она возносилась к небу на несколько сотен футов, и в безоблачные дни тень от нее тянулась до 59-й улицы. Ночью же, белёсая в свете размытой луны, башня казалась обиталищем множества духов. Еще раз вздохнув, патологоанатом продолжил свой путь. Свернув на 81-ю улицу, он двинулся на запад к Гудзону, в сторону своей скромной квартиры. По мере удаления от центра улица становилась все более убогой и пустынной. Но Брамбл, не обращая ни на что внимания, шагал уверенно, с наслаждением вдыхая ночной воздух. Дул приятный легкий ветерок, весьма уместный в жаркую летнюю ночь. Доктор предвкушал, как через час, почистив после легкого ужина зубы и приняв душ, окажется под одеялом, чтобы, как обычно, проснуться в 5 утра. Брамбл принадлежал к числу тех счастливчиков, которые практически не нуждаются в ночном отдыхе. Отсутствие потребности в сне было огромным преимуществом для патологоанатома, мечтающего подняться по профессиональной лестнице до самых верхних ступеней. Брамбл уже и не помнил, сколько раз он оказывался первым на месте преступления только потому, что бодрствовал в то время, когда остальные сладко спали. Улица сделалась совсем уж мрачной. Но Добродвея с его оживленными забегаловками, магазинчиками деликатесов и книжными лавками был всего лишь один квартал. Брамбл шагал вдоль ряда обшарпанных особняков, ныне разделенных на крошечные квартирки. Вдали на углу улицы топтались несколько безобидных пьянчуг. Дойдя до середины квартала, Брамбл краем глаза уловил какое-то движение. Кто-то шевельнулся в темной дыре у основания лестницы, ведущей в полуподвал заброшенного дома. Он ускорил шаги. Из полуподвала тянуло чем-то крайне зловонным, чрезмерно отвратительным даже для Нью-Йорка. Услышав быстрое движение на тротуаре у себя за спиной, Брамбл инстинктивно запустил руку в портфель, где всегда хранился скальпель. Пальцы ощутили холод удобной рукоятки. Брамбл напрягся. По правде говоря, особого страха он не испытывал. Его грабили трижды, один раз под дулом пистолета и два раза угрожая ножом. Теперь он хорошо знал, как следует себя вести. Брамбл выхватил скальпель и резко развернулся. Никого. Он удивленно повернул голову, и в этот момент что-то обвелось вокруг его шеи и поволокло в темноту. Патологоанатом предположил, удивляясь тому, что смотрит на все как бы со стороны, что это рука, но рука какая-то скользкая и необыкновенно мощная. Почти в то же мгновение он ощутил, как что-то впилось в горло под самое адамовое яблоко. Это было странное, совершенно необычное ощущение. Глава 22. Марго открыла дверь лаборатории судебной антропологии и с удовлетворением обнаружила, что там пусто и темно. Впервые за все время она ухитрилась явиться на службу раньше доктора Брамбла. Обычно каждое утро он встречал ее, сидя на лабораторном табурете и потягивая черный кофе. В знак приветствия он, как правило, вскидывал брови над оправой очков, после чего заявлял, что в музее кофе варят, видимо, не на воде, а на использованном формальдегиде. Иногда она заставала по утрам не только Брамбла, но и Фрока. Ученые мужи, склонившись над столом с образцами или над листками с докладом, негромко и вежливо вели свои бесконечные споры. Марго сунула сумку в стол, влезла в рабочий халат и подошла к окну. Солнце поднялось над зданиями Пятой авеню и уже заливало золотом и медью их величественные фасады. Прямо под окном пробуждался к жизни парк. Матери вели детей по направлению к зверинцу, бегуны трусили по длинной овальной дорожке вокруг резервуара. Взгляд скользнул на юг и задержался на розоватой громаде замка Бельведер. Она невольно вздрогнула при виде темного, заросшего деревьями пространства с задней стороны замка. Именно там Николас Биттерман встретил свою смерть. Марго знала, что сегодня утром, чуть попозже, из патологоанатомической службы города в лабораторию музея будет доставлен его обезглавленный труп. Дверь открылась, и в лабораторию вкатился доктор Фрок. Марго обернулась, но когда она увидела выражение его лица, слова приветствия замерли у нее на языке. «Доктор Фрок, с вами все в порядке?» — спросила Марго. Он медленно подкатил к ней. Его обычно живое, розовощёкое лицо было отрешенным и бледным. «Я принес трагическое известие», — тихо сказал он. «Рано утром мне позвонили и сообщили, что Саймон Брамбл убит сегодня ночью по дороге домой». «Саймон Брамбл?» — переспросила Марго, не веря своим ушам. Фрок подъехал еще ближе и взял ее за руку. «Мне так жаль, что именно я вынужден был сообщить вам об этом, дорогая», — сказал он. «Это так ужасно и так неожиданно». «Но как это случилось?» «Видимо, на него напали на 81-й улице», — ответил Фрок. «Его нашли с перерезанным горлом. Кроме этого...» Фрок развел руками. Все это напоминало ей дурной сон. Марго просто не могла поверить в то, что человек, еще вчера стоявший перед экраном и размахивавший лазерной указкой, словно самурайским мечом, умер. «Ты, Марго, можешь и не знать этого, но мы с Брамблом часто по-разному смотрели на вещи», — со вздохом произнес Фрок. «У нас были профессиональные расхождения во взглядах, однако я всегда весьма уважал этого человека». Это невосполнимая потеря для судебно-медицинской службы Нью-Йорка и для нашей с вами работы в самый критический момент. «Наши работы», — машинально повторила Марго. «Кто же это сделал?» «Свидетелей не оказалось». Некоторое время они молчали. Теплая ладонь Фрока успокоительно лежала на ее руке. Затем профессор медленно откатился в сторону. «Не знаю, кого нам дадут вместо доктора Брамбла, если вообще кого-нибудь дадут. Но я полагаю, что Саймон хотел бы, чтобы мы продолжали трудиться в том же духе, в котором начали». Он откатился к дальней стене и включил свет над операционным полем. «Я всегда считал, что лучшее противоядие от горя — труд». Он помолчал и тяжело вздохнул. «Тебя не затруднит достать из рефрижератора труп А? У меня есть кое-какие соображения по поводу возможных генетических аномалий, вызвавших деформацию. Но, может быть, ты не расположена сегодня к работе?» Доктор Фрок вопросительно вскинул брови. Марго покачала головой. «Будем работать». Фрок прав. Брамбл хотел бы, чтобы работа продолжалась. Она медленно пересекла комнату, встала на колени и, открыв дверцу, вытянула из холодильника продолговатый металлический лоток. На нем под синим пластиковым покрывалом лежали в нужном порядке отделенные одна от другой кости скелета. Все, что осталось от тела. Марго поставила лоток на передвижной стол и покатила его в пятно света в центре комнаты. Фрок аккуратно снял покрывало и приступил с помощью электронного микрометра к измерительному процессу измерения костей запястья. Вся сцена оказалась Марго эпизодом из плохого фильма ужасов. Вздохнув, она начала просмотр очередной серии микрофотографий костных срезов. В лаборатории надолго воцарилась тишина. «Ты не знаешь, на что намекал вчера Брамбл, говоря об идентификации?» — наконец спросил Фрог. «Простите?» — подняла глаза Марго, до нее не сразу дошел смысл вопроса. «А, вот что. Нет, не знаю. На эту тему он со мной ни разу не говорил. Я удивилась не меньше, чем вы». «Жаль», — заметил Фрог. «Насколько мне известно, он не оставил никаких записей по этому поводу». Некоторое время они молчали, и снова первым молчание прервал Фрог. «Это очень печально, Марго», — сказал он тихо. «Мы можем никогда не узнать, что он обнаружил». «Ни один человек не строит своих планов, исходя из того, что этой ночью он умрет. «Саймон ничем не отличался от большинства знакомых мне патологоанатомов», — покачал головой Фрог. «Интересные, имеющие широкий резонанс дела, возникают крайне редко, и они в таких случаях склонны к некоторой театральности». Фрог бросил взгляд на часы. «О, дорогая, чуть было не забыл, у меня встреча с остеологами. Марго, тебе не трудно отложить просмотр и заняться измерением? Может быть, виной всему скверная новость, а может, я слишком долго пялюсь в эти костяшки. Одним словом, мне кажется, здесь нужен свежий взгляд». «Конечно», — охотно согласилась Марго. «Но что именно вы разыскиваете?» «Хотел бы я знать», — усмехнулся Фрог. «Я уверен, что покойный страдал какой-то наследственной болезнью, и пытаюсь провести количественный анализ морфологических изменений, подтверждающих наличие генетического сдвига. К сожалению, для этого требуется измерить чуть ли не все кости скелета. Полагаю, что лучше начать с фаланг пальцев и костей запястья, которые, как вам несомненно известно, наиболее чувствительны генетическим изменениям». Марго посмотрела на лоток с останками. «Но на это же уйдет много дней». «К сожалению, мне это тоже известно, дорогая». Фрог безнадежно пожал плечами, взялся за приводные колеса и мощным толчком направил кресло к двери. Марго без всякого энтузиазма приступила к измерениям, тут же вводя результаты в память компьютера. Даже самые крошечные кости требовали десятков записей, и очень скоро экран уже был заполнен колонками цифр. Она пыталась подавить раздражение, вызванное монотонной работой и царящей в лаборатории могильной тишиной. Если Фрог прав, и деформирование окажется врожденным, это существенно облегчит идентификацию тела. Теперь они вынуждены цепляться за каждую соломинку, чтобы определить личность убитого. Коллекция скелетов из лаборатории физической антропологии оказалась бесполезной. Не прекращая работать, Марго попробовала поразмышлять о том, что имел в виду Брамбл. Но воспоминания о Брамбле оказались невыносимыми. Думать о человеке, которого только что убили. Марго потрясла головой, заставляя себя сконцентрироваться на работе. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда она проводила наиболее сложное измерение. Аппарат коротко звякнул два раза, и Марго поняла, что звонят из города. Скорее всего, Д'Агоста хочет сообщить им о Брамбле. Она взяла трубку. «Судебная антропология». «Доктор Брамбл у вас?» — спросил скороговоркой молодой голос. «Доктор Брамбл?» — мысли Марго беспорядочно заметались. «Может быть, это его родственник? Что ему сказать?» «Алло!» — раздалось в трубке. «Да-да», — ответила Марго. «Доктора Брамбла здесь нет. Не могу ли я вам помочь?» «Боюсь, что нет. Вопрос конфиденциальный. Можно спросить, с кем я говорю?» «Доктор Грин. Сейчас я ассистирую доктору Брамблу». «О, в таком случае все в порядке», — говорит доктор Кавальери из больницы Святого Луки в Балтиморе. «Я смог определить имя пациента, которым он интересовался». «Пациента?» «Да, того со спондилитом». На том конце провода зашелестела бумага. «Это связано с набором тех странных рентгенограмм, которые он мне прислал. Вначале я даже подумал, что это чья-то шутка». Марго, не глядя, нащупала листок бумаги и карандаш. «Не лучше ли будет начать с самого начала?» — спросила она. «А почему бы и нет?» — ответил доктор Кавальери. «Я хирург-ортопед, практикующий здесь, в Балтиморе. Имеется всего три хирурга, пытающихся хирургическими методами коррегировать спондилит. Доктору Брамблу это было известно». «Спондилит?» — трубка замолчала, а затем последовал вопрос. «Так значит, вы не медик?» В голосе кавальери Марго уловила неодобрительные нотки. Она набрала полную грудь воздуха и начала. «Доктор Кавальери, я со своей стороны тоже могу вам сообщить кое-что. Доктор Брамбл был... Короче говоря, доктор Брамбл умер этой ночью. Я же специалист по вопросам биологической эволюции и помогаю ему в изучении останков жертв убийства. Поскольку доктора Брамбла с нами больше нет, вам необходимо сказать мне все, что стало известно». «Умер? Но я же разговаривал с ним еще вчера». Все произошло крайне неожиданно. В подробности вдаваться она не стала. «Но это же ужасно. Доктора Брамбла знали от океана до океана, не говоря уже об Объединенном Королевстве». Голос затих, а Марго, прижимая трубку к уху, еще раз припомнила патологоанатома таким, каким видела его последний раз в зале Линнея, хитровато улыбающегося, с поблескивающими глазами за роговой оправой очков. Ее вернул к жизни голос на противоположном конце провода. «Спондилит, грубо говоря, перелом и сдвиг одного из поясничных позвонков. Мы корректируем деформацию с помощью металлической пластинки, прикрепленной к позвоночнику специальными винтами. Затягивая винты, мы возвращаем деформированный позвонок на место». «Не уверена, что вижу какую-либо связь с нашим делом. Вы помните те 4 белых треугольника на отправленных мне рентгеновских снимках? Это шайбы, или, если хотите, гайки, в которые вкручиваются винты. Данные шайбы, вне сомнения, произведены компанией Stalmed Products в Милуоке, разорившейся в 1989 году. Я провел около 30 операций с использованием изделий Stalmed. Я разработал собственную методику, помещая винты в зоне второго поясничного отдела. Это, уверяю вас, блестящая методика. Если вам интересно, можете прочитать о ней в осеннем выпуске американского ортопедического журнала. Метод позволяет лучше удерживать сустав, и к тому же не требует обширных повреждений костной ткани. Никто не умеет им пользоваться, кроме меня и пары интернов, которых я же и обучил. Конечно, мой метод существенно устарел после того, как был разработан так называемый процесс Штейнмана. Поэтому сейчас я единственный врач, использующий эту методику». Марго уловила в голосе доктора нотки гордости. «Но тут есть одна загадка. При данном виде спондилита ни один из известных мне медиков не стал бы удалять пластинку. Этого просто никто не делает. Тем не менее, рентгенограмма ясно указывает на то, что у моего пациента пластинка и винты были удалены, и остались лишь шайбы. Их нельзя удалить, так как они вплавлены в кость. Но почему этот парень позволил, чтобы у него удалили пластинку?» Конец фразы повис в воздухе. «Продолжайте». Марго торопливо делала пометки. «Как я уже сказал, увидев снимки, я сразу понял, что это один из моих пациентов. Тем не менее, я был потрясен состоянием скелета. Такая чудовищная деформация костей. Мне никогда не приходилось оперировать человека в подобном состоянии». «Из этого следует, что рост костей произошел позже». «Совершенно верно. Так или иначе, я обратился к своим архивам и на основе рентгенограмм смог идентифицировать пациента. Я оперировал его утром 2 октября 1988 года». «И кто же был вашим пациентом?» — спросила Марго, держа карандаш наготове. Краем глаза она увидела, как в лабораторию вкатился доктор Фрок. Он подъехал к ней и стал внимательно слушать. «Это у меня где-то здесь». В трубке снова послышалось шуршание бумаги. «Я, конечно, направлю вам все документы факсом, но я уверен, что вы хотите как можно скорее. А, да, вот. Пациента звали Грегори С. Кавакита». Марго показалось, что вся кровь разом заледенела у нее в жилах. «Грег Кавакита?» — севшим голосом переспросила она. «Да, Грегори С. Кавакита, доктор философии. Вне всяких сомнений. Забавно. Но здесь сказано, что он вроде вас. Биолог-эволюционист. Может быть, вы его знали?» Марго повесила трубку. Продолжать разговор она была не в силах. «Вначале доктор Брамбл. Теперь это». Она посмотрела на Фрока и с тревогой увидела, что его лицо сделалось серо-пепельным. Профессор свесился на одну сторону кресла, прижав руку к сердцу и тяжело дыша. «Грегори!» — еле слышно выдохнул он. «Это Грегори! Боже!» Когда дыхание восстановилось, Фрок закрыл глаза и опустил голову на грудь. Мысли Марго, помимо ее воли, вернулись к той ужасной неделе полтора года назад. Неделе, когда в музее начались убийства. Затем последовала массовая гибель людей на открытии выставки «Суеверия», и все это завершилось уничтожением Мбвуна. Грег Кавакита был помощником смотрителя и ее коллегой. Больше, чем кто-либо иной, Грег помог определить, что представляет собой чудовище, и остановить его. Именно его программа генетической экстраполяции дала ответ на вопрос, что такое Мбвун и как его можно убить. Ужас случившегося подействовал на всех участников драмы, и особенно на Грега. Вскоре после этого он, пожертвовав блестящей карьерой, ушел из музея. Возможно, позже он сделался бездомным, а затем судьба нанесла ему последний удар, и вот теперь от него остался обезглавленный, деформированный и покусанный кем-то скелет. Марго подошла к открытому окну. Несмотря на летнюю жару, ее била дрожь. Она не знала, как кончил Кавакита, но не сомневалась в том, что конец был ужасным. Если бы знать, она помогла бы ему. Но она ничего не сделала, полностью отринув прошлое и изнуряя себя работой и физическими нагрузками. «Доктор Фрок?» — позвала Марго. За ее спиной раздался скрип инвалидной коляски. «Доктор Фрок!» У нее не было сил продолжать. Марго почувствовала мягкое прикосновение к локтю. Рука старика дрожала. «Дай мне немного подумать», — сказал Фрок. «Всего несколько секунд. Как могло случиться, что эта груда костей, которую мы разбирали, упаковывали, измеряли, когда-то была Грегори Кавакитой?» Его голос оборвался. Марго стояла без движения. В окно бил яркий свет, и она закрыла глаза, глубоко дыша и ощущая, как грудь наполняется кислородом. Потом она отошла от окна, но не к столу с останками. Марго не знала, сможет ли снова взглянуть на содержимое лотка. Она повернулась к Фроку, который отрешенно смотрел в никуда сухими глазами. «Пожалуй, нам следует позвонить до гости», — сказала она. Фрок долго молчал, а затем медленно кивнул, выражая свое согласие. Часть вторая. Куици сона дей мостри. По вполне понятным причинам переписи подземного населения Манхэттена не существует. Однако в исследовании Рашинга Бантона, проведенном в 1994 году, утверждается, что в ограниченном ареале между Пенсильванским вокзалом на юго-западе и вокзалом Гранд Централ на северо-востоке постоянно обитают примерно 2750 человек. В зимние месяцы подземное население возрастает до 4500 человек. По нашему мнению, данные оценки представляются несколько заниженными. Точно так же отсутствует статистика рождений и смертей в сообществах, обитающих в недрах Нью-Йорка. Однако, учитывая непропорционально высокую долю наркоманов, преступников, бывших заключенных и лиц умственно отсталых, тяготеющих к подземной жизни, можно с большой долей вероятности предположить, что среда обитания под землей является весьма неблагоприятной и крайне опасной для жизни. Интервью с подземными жителями указывают на множественность причин, побудивших этих людей к уходу во тьму железнодорожных туннелей и иных заглубленных сооружений. Среди этих причин в первую очередь следует выделить стремление к одиночеству, желание обрести безопасность и отчуждение от общества. По имеющимся оценкам, средняя продолжительность жизни под землей составляет примерно 22 месяца. Л. Хейвард, «Подземный Манхэттен. Его обитатели и касты». Готовится к выпуску. Глава 23. На 63-й Западной улице по пути к Гудзону шеренга великолепных многоэтажных кондоминиумов постепенно уступала место роскошным ухоженным особнякам. Д'Агоста решительно шел по улице, глядя себе под ноги. Его обоняние оскорбляло благоухание шагающего чуть впереди Пендергаста. «Похоже, я наконец нашел лучший способ времяпрепровождения в свои выходные», — бормотал Д'Агоста. Тело зудело неимоверно. Но любая попытка почесаться влекла за собой прикосновение к древнему засаленному плащу известной фирмы «Лондон Фог», или грязной пригрязной синтетической клетчатой рубахе, приобретенной по дешевке в Кеймарте, или еще того хуже, клоснящимся, потертым штанам. И как только Пендергаст ухитряется раздобывать подобную рвань. В довершение ко всему, лицо тоже пришлось извозить по-настоящему, не прибегая к помощи гримера. Даже вид его ботинок вызывал у Деогоста отвращение. Когда он попытался было что-то вякнуть, Пендергаст спокойно сказал: «Винсент, от этого зависит ваша жизнь. Пистолет и полицейский значок пришлось оставить дома. Лучше вам оставаться в неведении о том, что они сделают с вами, когда найдут значок», — сказал агент ФБР. «Вся наша экспедиция», — с тоской думал Деогоста, — «грубейший вызов любым установкам департамента полиции города Нью-Йорка». Подняв глаза, он увидел идущую навстречу женщину в ярком летнем платье и в туфлях на шпильке. Дама выгуливала чихуахуа. При виде лейтенанта дама замерла и резко отступила в сторону. На лице ее читалось омерзение. Пес рванулся вперед, норовя цапнуть Пендергаста. Омерзение на лице дамы сменилось неприкрытой ненавистью. «Кто ты, дьявол, тебя побери такая, чтобы осуждать нас?» — подумал Деогоста и неожиданно для самого себя остановился. «Добрый день!» — прорычал он, повернувшись к ней. Дама завизжала. «Вы отвратительны! Птишу, держись от него подальше!» Пендергаст схватил Деогосту за рукав и потянул за угол. «Вы что, рехнулись?» — прошипел он, ускорив шаг. Вслед им донёсся крик. «Помогите! Эти люди мне угрожали!» Пендергаст побежал. Деогоста за ним. Наконец, вступив в тень очередной подъездной аллеи, Пендергаст быстро опустился на корточки около стальной плиты, закрывавшей запасной выход из подземки. Он быстро поднял плиту при помощи какого-то инструмента, и перед Деогостой открылась уходящая вниз металлическая лестница. Он шагнул вперед. Пендергаст опустил над собой плиту и стал спускаться вслед за лейтенантом. Внизу виднелись два слабо освещенных железнодорожных пути. Пендергаст с Деогостой перешагнули через рельсы и оказались перед аркой, за которой была еще одна лестница. Они быстро сбежали вниз. На последней ступеньке Пендергаст остановился и включил похожий на авторучку фонарик. «Добрый день!» — фыркнул он. «Послушайте, Винсент, что это вам взбрело в голову?» «Я всего лишь хотел продемонстрировать дружелюбие». «Вы могли утопить нашу маленькую эскадру еще до того, как она покинула порт. Поймите, вы здесь только для массовки. Я не смогу встретиться с Мефисто, если не выдам себя за руководителя другого сообщества. А командиры здесь никогда не путешествуют без адъютантов». Посветив фонарем в узкий боковой туннель, он добавил: «Это путь на восток, на его территорию». Деогоста кивнул. «Запомните мои инструкции. Разговор веду я. Настоятельно прошу забыть о том, что вы полицейский. Что бы ни произошло, постарайтесь не вмешиваться». Пендергаст запустил руку в карман своего грязного плаща и извлек оттуда две мятые фетровые шляпы. «Наденьте», — велел он, вручая одну из них Деогосте. «Зачем?» «Головной убор скрывает истинный контур головы. Кроме того, если нам придется срочно скрываться, мы изменим внешность, выбросив их. Запомните, мы к темноте не приучены, и это одно из наиболее слабых наших мест». Он снова порылся в кармане, выловил небольшой округлый предмет и сунул себе в рот. «А это что такое?» — спросил Деогоста, натягивая шляпу. «Фальшивое каучуковое небо. Оно меняет положение языка и модифицирует резонанс гортани. Не забудьте, что мы вступаем в контакт с преступным миром. В прошлом году я провел довольно много времени на Райкерс-Айленд, изучая психологию убийц. Не исключено, что мы встретим здесь бывших обитателей этого заведения. Теперь, если такое случится, они не смогут опознать меня ни по внешности, ни по голосу. Одного грима здесь недостаточно. Я должен изменить осанку, походку, манеры. Ваша задача проще. Молчите, не высовывайтесь, выполняйте мои команды. Мы никоим образом не имеем права себя выдать, понимаете?» Деогоста молча кивнул. «Если повезет, этот Мефисто укажет нам нужное направление. Не исключено, что мы получим вещественные доказательства убийств, о которых он сообщил пост. Это даст нам новый судебно-медицинский материал, в котором мы так сильно нуждаемся». И с этими словами Пендергаст двинулся вперед, освещая путь фонариком. «Есть ли версии по убийству доктора Брамбла?» — спросил он через некоторое время. «Нет», — ответил Диагоста. «Окси и большие шишки наверху полагают, что это всего лишь очередное случайное убийство, но мне кажется, что оно каким-то образом связано с его работой». «Интересная гипотеза», — кивнул Пендергаст. «Создается впечатление, что все эти убийства, или, по крайней мере, большая их часть, произошли не случайно. Я хочу сказать, что доктор Брамбл вышел на след в смысле идентификации второго скелета. Не исключено, что кто-то этого не хотел». «Должен признать, лейтенант», — произнес Пендергаст, «я был ошеломлен, узнав, что второй скелет принадлежит Кавакити. Перед нами разверзлась бездна, наполненная всяческими...» — он сделал паузу. «Неожиданностями и нечистотами. Из этого следует, что доктора Фрока и доктора Грин, впрочем, как и всех других, занятых расследованием данного дела, необходимо охранять. Именно с этой целью я отправился сегодня утром к Хорлокеру», — криво усмехнулся Диагоста. «Он с порога отмёл идею охраны Фрока и Грин. Шеф заявил, что у Кавакиты и Памелы Вишер, видимо, была любовная связь, и они оба оказались не в том месте и не в то время. Такие же случайные жертвы, как и Брамбл. Он беспокоится лишь о том, чтобы ничего не просочилось в прессу, пока не будут найдены и извещены родственники Кавакиты, если таковые имеются. Мне кажется, я когда-то слышал, что он круглый сирота. Окси торчал в кабинете при разговоре и пыжился, как фаршированный каплун. Этот идиот весьма высокомерно посоветовал мне хранить тайну следствия получше, чем у меня это получилось в деле Вишер. И? А я, в свою очередь, посоветовал ему поставить компресс на причинное место. В вежливой форме, конечно. Вначале я думал, что беспокоить Фрока и Грин нет необходимости, но после встречи с шефом потолковал с ними и дал некоторые полезные советы. Они обещали быть осторожными, по крайней мере, до тех пор, пока не закончат работу. Им удалось определить, чем вызвана деформация костей у Кавакиты? «Пока нет», — ответил Диагоста, сделанным равнодушием. «В чем дело?» — быстро обернулся к нему Пендергаст. «Меня беспокоит реакция доктора Грин», — немного помолчав, ответил Диагоста. «Это я придумал пригласить ее и доктора Фрока для расследования. Но теперь мне начинает казаться, что идея была неудачной. Фрок, правда, все такой же вздорный, как всегда, но что касается Марго, вы же знаете, как она реагировала на убийство в музее. Физические упражнения, ежедневные пробежки, приобретение пистолета». «Ничего удивительного», — ответил Пендергаст. «Довольно распространенная реакция на травматический стресс. Люди, пережившие кошмарные события, часто пытаются снизить уровень своей уязвимости и ищут возможность контролировать любую ситуацию. Вполне здоровая реакция. Признаюсь, я не могу припомнить более стрессовой ситуации, чем та, в которой мы с ней оказались в темном музейном коридоре». «Конечно. Но ее реакция уж слишком здоровая. И сейчас, когда мы снова оказались в этом дерьме... Так или иначе, но я не уверен в правильности своего решения. Боюсь, что ее все-таки не стоило привлекать к этому расследованию. Это было абсолютно правильное решение. Нам необходимо ее знание, особенно после того, как мы выяснили, что Кавакита мертв. Полагаю, вы обследуете последнее место его обитания?» Диагоста молча кивнул. «Подумайте, не стоит ли и в этом случае обратиться за помощью к доктору Грин?» С этими словами Пендергаст возобновил изучение тоннеля. «Ну что же, вы готовы, Винсент?» — через некоторое время спросил он. «Кажется, готов. Что будем делать, если нас встретят враждебно?» «Торговля популярным товаром всегда считалась лучшим способом умиротворения туземцев», — улыбнулся Пендергаст. «Наркотики?» — Диагоста не верил своим ушам. Спецагент молча кивнул и распахнул плащ. К подкладке было пришито несколько крошечных карманчиков. «Судя по всему, каждый из обитателей подземелья является или являлся наркоманом, пристрастившимся к тому или иному виду зелья. У меня здесь целая аптека». Он провел пальцем по карманчикам. «Крэк, метилфенид, сорбитал, секунал, Блю-88. Они могут спасти нас, Винсент. Во всяком случае, Они уже спасли мне жизнь во время первого спуска. Пендергаст извлек из мешочка черную капсулу. Бифетамин. Известен в подземном братстве как черная красавица. Некоторое время он молча взирал на капсулу, а потом ловко забросил ее себе в рот. «Что за...» — начал Д'Агоста, но агент ФБР взмахом руки остановил его. «Совершенно недостаточно, чтобы я играл роль. Необходимо, чтобы эта роль стала моим вторым я. Этот Мефисто наверняка параноидально подозрителен. Способность унюхать фальшь — огромный плюс в его ремесле». Д'Агоста промолчал. «Да и что тут скажешь? Ведь они сейчас действительно вне общества, вне закона, за пределами нормальной жизни». Свернув в боковой тоннель, они двинулись вдоль заброшенного железнодорожного пути. Каждые 5 минут Пендергаст останавливался, сверяясь со своими записями. Очень скоро Д'Агоста с изумлением обнаружил, что утратил не только ориентацию, но и чувство времени. Неожиданно Пендергаст указал на красноватый огонек, мерцавший в темноте примерно в 100 ярдах от них. «Люди сидят у костра», — прошептал он. «Вероятно, небольшое сообщество скваторов, захвативших территорию на верхней границе владений Мефисто». Он посмотрел на далекий огонек. «Не пора ли нам пройти в гостиную?» И, не ожидая ответа, двинулся к костру. Подойдя ближе, Д'Агоста насчитал с 10 человек, примостившихся на земле или на ящиках. На углях булькал почерневший кофейник. Пендергаст вступил в освещенный круг и присел у огня. Никто не обратил на него внимания. Он запустил руку в свое многослойное одеяние и вытянул на свет пинтовую бутылку такайского. Все взгляды тут же обратились к Пендергасту, а он отвинтил пробку, сделал большой глоток и удовлетворенно вздохнул. «Никто не хочет попробовать этого пойла!» Он повернул бутылку этикеткой к свету. Голос спецагента полностью преобразился, он стал низким и хриплым. В его речи появился заметный акцент жителей Флетбуша. Бледная кожа, светлые глаза и волосы Пендергаста казались в мерцающих отблесках пламени какими-то потусторонними и таящими в себе опасность. В круге света появилась рука. «Давай!» — раздался голос. Сидевший на ящике тип взял бутылку и поднес ее к губам. Послышалось громкое причмокивание. Когда он вернул бутылку, Пендергаст передал ее следующему, после чего, пройдя полный круг, бутылка вернулась опустошенной. Никто не произнес ни слова благодарности. Д'Агоста тем временем совершал сложные маневры, пытаясь оказаться в струйке дыма, которая, по его мнению, должна была слегка приглушить запах грязных тел, скверного вина и застоялой мочи. «Мне нужен Мефисто», — немного помолчав, сказал Пендергаст. Вокруг костра началось шевеление. «Кому нужен Мефисто?» — спросил тот, кто первым приложился к бутылке. «Мне?» — в голосе Пендергаста звучал вызов. Возникла пауза. Вожак смерил агента ФБР долгим взглядом. «Хрен тебе в глотку!» — наконец сказал он, поудобнее устраиваясь в своем кресле. Движение Пендергаста было настолько быстрым, что Д'Агоста едва успел отскочить в сторону. Мгновение, и местный лидер уже лежал, уткнувшись лицом в землю, а Пендергаст стоял над поверженным врагом, водрузив ногу на его шею. «Дерьмо!» — выл подземный житель. Пендергаста надавил сильнее. «Никому не позволено катить на войти!» — прошипел он. «Я ничего такого не хотел... Господи!» Пендергаст слегка ослабил давление. «Мефисто болтается у 666-й дороги». «Где это?» «Да перестань же, больно!» Пендергаст убрал ногу, и вожак, приняв сидячее положение, начал массировать шею. «Мефисто не любит чужаков», — сказал он. «Мне надо обсудить с ним одно дельце». «А, какое?» «Хочу потолковать о морщинниках». Даже в темноте Д'Агоста почувствовал, как напряглись все присутствующие. «О чем именно?» — раздался из темноты новый голос. «Это я скажу только Мефисто». Пендергаст кивнул Д'Агосте, и они отошли от костра, удаляясь во тьму тоннеля. Когда огонек превратился в едва заметную точку, Пендергаст щелкнул кнопкой фонарика. «В этих краях никому нельзя позволить проявить к тебе неуважение», — спокойно пояснил Пендергаст. «Даже группе маргиналов. Если они унюхают слабость, считайте себя покойником». «Вы провели классный прием», — сказал Д'Агоста. «Завалить пьяницу труда не составляет. Во время первого спуска я установил, что у обитателей верхних этажей излюбленным наркотическим средством является алкоголь. В этой компании единственным исключением был парень, сидевший от костра дальше всех. Держу пари, лейтенант, что он почесунчик. Вы заметили, как он скрёбся, ни на кого не обращая внимания? Вне всякого сомнения, это побочный эффект употребления фентанила». Тоннель раздвоился, и Пендергаст, сверивший со схемой пути, извлеченной из кармана, указал налево. «Это дорога к сотому пути». Д'Агоста покорно плелся следом за агентом. Когда они прошли, как ему показалось, огромное расстояние, Пендергаст снова остановился и указал на огромный ржавый механизм со шкивами диаметром не менее 12 футов. Полусгнивший приводной ремень валялся внизу безобразной кучей. За механизмом виднелась металлическая лестница, ведущая к мосткам над полом древнего тоннеля. Пройдя вслед за Пендергастом под украшенной сталактитами трубой с надписью «Высдавл опасно», Д'Агоста спустился по лестнице и оказался на рахитичных, колеблющихся мостках. Мостки заканчивались люком, под которым открылись металлические ступени, ведущие в большой незаконченный тоннель. Вдоль стен были в беспорядке навалены камни и проржавевшие двутавровые балки. Людей в тоннеле не было, хотя Д'Агоста и заметил несколько кострищ. «Похоже, нам придется спускаться по голой скале». Пендергаст направил луч фонарика туда, где кончался тоннель. Поверхность скалы была скользкой от соприкосновения с бесконечным числом рук и ног. Снизу в ноздри бил резкий, едкий запах. Д'Агоста двинулся первым, отчаянно цепляясь руками за острые выступы влажного базальта. Чтобы достичь дна, ему потребовалось 5 ужасающих минут. Лейтенанту казалось, что его замуровали в основных породах острова Манхэттен. «Интересно бы взглянуть на типа, который рискнет спуститься сюда под кайфом», — сказал он, когда рядом с ним оказался Пендергаст. У самого Д'Агоста от усталости дрожали руки. «Ниже этого места никто не живет», — спокойно пояснил Пендергаст. «Кроме гонцов». «Гонцов?» «Насколько я понимаю, гонцы — единственные члены сообщества, имеющие регулярные контакты с поверхностью. Они получают и обналичивают чеки социальной помощи, добывают пропитание, сдают за наличные вторсырьё, приобретают лекарства, молоко и наркотики». Пендергаст обвел фонариком неровные стены шахты. На одной из них виднелся 5-футовый лист оцинкованного железа, видимо, прикрывающий ход в другой тоннель. Рядом с листом находилась начертанная корявыми буквами надпись «Только для членов семьи. Все остальные пошли прочь». Пендергаст потянул на себя металлический лист, и тот с громким скрежетом повернулся на петлях. «Дверной звонок», — пояснил он. Как только они вступили в тоннель, перед ними возникла фигура оборванца с пылающим факелом в руке. Оборванец был высок и потрясающе худ. «Кто такие?» — спросил он, преграждая им путь. «А ты, видать, будешь стрелок-радист?» — ответил вопросом на вопрос Пендергаст. «Вон отсюда!» — приказал Тощий. Пендергаст да Агосты быстро отступили назад в шахту. «Меня зовут Кремень. Что вам надо?» «Надо увидеть Мефисто». «Зачем?» «Я лидер группы «Могила Гранта». Небольшое сообщество под Колумбийским университетом. Пришел потолковать насчет убийств». Последовало длительное молчание. Затем Тощий страж указал на Д'Агосту. «А он?» «Мой гонец», — ответил Пендергаст. «Оружие? Наркотики?» «Оружия нет», — ответил Пендергаст. В мерцающем свете факела было заметно, что он смущен. «Но я ношу с собой немного для собственного употребления». «Никаких наркотиков», — заявил Кремень. «Мы чистое сообщество». «Чушь», — подумал Д'Агоста. «Прошу прощения», — проговорил Пендергаст. «Но я не могу отказаться от этой заначки, если это создает сложности». «Что там у вас?» «Не твое дело». «Кок?» — Д'Агосте почудилась в голосе Тощего нотка надежды. «А ты, однако, догадлив», — ответил Пендергаст, выдержав паузу. «Я должен конфисковать его? Считай это моим подарком». Пендергаст извлек из кармана маленький пакетик из фольги и вручил его человеку по имени Кремень, который поспешно сунул пакетик себе в карман. «Шагайте за мной!» — велел он. Дагоста закрыл металлический лист и двинулся вслед за стражем и Пендергастом. Кремень провел их по металлической лестнице, заканчивающейся узким проходом на бетонную площадку, укрепленную под потолком обширного помещения цилиндрической формы. Вдоль стены от площадки шел спиральный спуск. По этому спуску и двинулся Кремень. Шагая вниз, Дагоста заметил, что в стене над узким выступом спуска вырублено несколько ниш. Каждую занимала либо семья, либо одинокий жилец. Мерцающие огоньки свечей и керосиновых ламп освещали грязные лица и засаленные постели. Оглядев помещение, Дагоста увидел, что из стены выступает обломок трубы. Из трубы лилась вода, скапливаясь мутной лужей, выбитом в полу углублений. Над лужей склонились несколько человек, очевидно, занимающихся стиркой. Грязная вода переливалась через край и бежала ручьем, исчезая в устье очередного тоннеля. Достигнув дна, они перешли через ручей по старой деревянной доске. Обитатели пещеры, расположившись группами, спали или играли в карты. У стены лежал какой-то мужчина и затуманенными глазами смотрел в потолок. Дагоста догадался, что еще один житель подземелья ждет своих похорон. Кремень вел их по длинному низкому коридору, от которого в разные стороны отходило несколько тоннелей. Дагоста видел, как в этих ответвлениях при тусклом свете работают люди, сортируя консервы, штопая одежду или превращая зерно в спирт с помощью самогонных аппаратов. В конце концов, Кремень привел их к месту, где имелось электрическое освещение. Подняв глаза, Дагоста увидел единственную лампочку, болтающуюся на потертом шнуре. Шнур тянулся к старинному распределительному щиту, расположенному в дальнем углу. Дагоста обвел взглядом выложенные растрескавшимся кирпичом стены и замер. Не веря своим глазам, с раскрытым от изумления ртом, он смотрел на криво стоящий посреди пещеры служебный вагон старинного товарного поезда. Вагон стоял под немыслимым углом, его задние колеса находились по меньшей мере в 2 футах от поверхности пола. На боковой стене вагона он с трудом разобрал на рыжем от ржавчины металле остатки черных букв. «Нью-Йо-Центра». Кремень знаком приказал им остановиться и скрылся в недрах вагона. Через некоторое время он снова возник в дверях и поманил пальцем, приглашая войти. Войдя в вагон, Дагоста оказался в своего рода прихожей, в дальнем конце которой висел тяжелый темный занавес. Кремень исчез. В вагоне было темно и нестерпимо жарко. «Да», — послышался из-за занавеса странный шипящий голос. «Меня знают под именем Вайти. Я глава общины Могила Гранта. Мы услышали твой призыв к подземному народу объединиться, чтобы покончить с убийствами». Ответа не последовало. Дагоста очень интересовало, что находится за занавесом. «Может быть, ничего», — сказал он себе, — «так же, как в «Волшебнике страны Оз». Смитбек в статье мог нафантазировать. Журналисты способны на все. «Входите», — распорядился голос. Занавес отодвинулся, и Дагоста неохотно вступил вслед за агентом ФБР в глубину вагона. Там царил полумрак, который нарушал лишь отраженный свет одинокой лампы за окнами да крошечный костерок, тлеющий в углу под вентиляционным отверстием. В самом центре вагона, в массивном, похожем на трон кресле, восседал высокий человек. Он был облачен в старинного покроя бархатный костюм. На голове потертая черная шляпа. Из-под широких полей выбивались густые седые кудри. С шеи свисало тяжелое серебряное ожерелье племени Навахо, гирлянды цветов, украшенных крупной бирюзой. Мефисто обратил на посетителей испытующий взор. «Итак, майор Вайти», — после некоторого молчания произнес он, — «не слишком оригинально, и почтение имя тоже не вызывает. Но в вашем случае, поскольку вы почти альбинос, оно вполне приемлемо». Мефисто прошипел эти слова неторопливо, изысканно вежливым тоном. Дагоста ощутил на себе его проницательный взгляд. «Кем бы ни был этот парень, — думал лейтенант, — но он не псих. Или, по крайней мере, не полный псих». Дагоста чувствовал себя довольно скверно. Во взгляде Мефисто сквозило подозрение. «А это кто?» — — спросил он. «Мой гонец. Кличка Сигара». Мефисто довольно долго изучал Диагосту взглядом. Затем он повернулся к Пендергасту. «Никогда не слышал о сообществе могила Гранта. Под Колумбийским университетом и соседними зданиями имеется разветвленная сеть служебных тоннелей», — пояснил Пендергаст. «Группа у меня маленькая, и мы не суем нос в чужие дела. Студенты — народ щедрый». Мефисто внимательно слушал, кивая. Гримаса подозрительности сменилась хитрой улыбочкой. Что она означает, Диагоста понять не мог. «О да, конечно», — кивнул Мефисто. «Весьма рад в эти черные дни встретить союзника. Думаю, было бы не вредно закрепить наше знакомство чем-нибудь приятным. Дела мы сможем обсудить позже». Он хлопнул в ладоши. «Кресло для наших гостей, и пусть в камине ярче пылает огонь. Стрелок-радист, доставь-ка нам мясо». Из тьмы возник тощий коротышка, Диагоста его еще не видел, и вышел из вагона. Другой тип, который все это время молча сидел на полу, скрестив ноги, поднялся и со скоростью движущегося ледника направился к тлеющим угольям. Вскоре костер запылал ярче. «Здесь и без того чертовски жарко», — подумал Диагоста, чувствуя, как по телу под грязной рубашкой стекают струйки пота. В вагоне появился громадный мускулистый детина с двумя картонными коробками. Когда коробки оказались перед троном, Мефисто, сопровождая слова величественным жестом, с некоторой издевкой произнес: «Прошу вас, джентльмены!» Диагоста осторожно устроился на коробке. В этот момент как раз вернулся стрелок-радист. Перед собой он нес на обрывке старой газеты какой-то влажный, сочащийся темными каплями предмет. Стрелок положил свою ношу рядом с костром, и желудок Диагоста вдруг начал выворачиваться наизнанку. На газете оказалась огромная крыса с наполовину раздавленной головой. Лапы животного еще подергивались, отвечая какому-то внутреннему ритму. «Великолепно!» — воскликнул Мефисто. «Только что отловлен, как вы можете заметить. Ведь вы употребляете в пищу туннельных кроликов, не так ли?» — спросил он, не сводя глаз с Пендергаста. «Естественно», — ответил тот. Диагоста заметил, что мускулистый амбал встал за его спиной и до него начало доходить. Сейчас им предстоит подвергнуться испытанию, провалить которое они не имеют права. Мефисто протянул руку и, взяв тушку, умело насадил ее на длинный шампур и сунул в огонь. Диагоста с ужасом смотрел, как вспыхнула шерсть и как зверек содрогнулся в последнем спазме. К вентиляционному отверстию поднялся столбик едкого дыма. Тушка запылала целиком. Через некоторое время дым прекратился, а крысиный хвост почернел, сделавшись похожим на штопор. Мефисто окинул крысу оценивающим взглядом, вынул из огня, достал из складок своего одеяния нож и соскреб остатки шерсти. Вспоров брюшко, он выпустил из дичи скопившиеся газы и снова сунул ее в огонь, подняв на сей раз повыше. «Требуется немало искусства для того, чтобы как надо приготовить «le grand souris en brochette», — заметил он. «Понимаете, немецкий?» Диагоста ждал. Глаза всех присутствующих были обращены на него и Пендергаста. Ему не хотелось даже думать о том, что случится, если он выдаст свое отвращение. Шли минуты. Тушка шипела на огне. Мефисто вращал вертел. Подняв глаза на агента ФБР, он спросил: «Вы как предпочитаете? Я, например, люблю мясо с кровью». «С кровью вполне подойдет», — светски ответил Пендергаст. Казалось, он сидит в дорогом кафе, и его спрашивают о том, как лучше поджарить тосты. «Это всего лишь животное», — в отчаянии внушал себе Диагоста. «Я же не умру, если его съем, а если откажусь, то тогда умру точно». Мефисто вздохнул, предвкушая захватывающее зрелище. «По-моему, готово». «Приступим», — откликнулся Пендергаст, потирая руки. Диагоста промолчал. «Яства пробуждают жажду», — воскликнул Мефисто, и перед ними почти мгновенно возникла полупустая бутыль самогона. «У нас гости!» — прокричал он, отшвыривая бутыль. «Подайте что-нибудь более подходящее». Вскоре появилась заплесневелая бутылка приличного бурбона, а с ней три пластмассовых стаканчика. Мефисто, взмахнув вертелом, скинул деликатес на газету. «Окажите нам честь!» — он передал газету Пендергасту. Дагоста изо всех сил боролся с охватившей его паникой. Со смесью ужаса и облегчения он увидел, что агент ФБР без намека на колебания взял тушку обеими руками и поднес ее к губам. Послышался громкий чмокающий звук. Создалось впечатление, что Пендергаст высасывает внутренности. Желудок Дагосты подскочил к горлу. Пендергаст облизнул губы и положил газету с дичью перед хозяином. «Великолепно!» — сказал он. «У вас любопытный способ питания», — заметил Мефисто. «Ничего любопытного», — пожал плечами Пендергаст. «В служебных тоннелях под Колумбийкой рассыпают много крысиного яда. И только попробовав печень, можно решить, насколько безопасно принимать данную особь в пищу». На лице Мефисто расползлась широкая, совершенно искренняя улыбка. «Это следует запомнить», — сказал он, и, срезав с бедрышка крысы несколько полосок мяса, протянул их на кончике ножа Дагосте. Наступил момент истины. Краем глаза лейтенант заметил, как напрягся нависший над ним гигант. Чуть прикрыв глаза, он жадно схватил куски, сунул их в рот и, не жуя, проглотил, не успев почувствовать вкуса. Совершив этот подвиг, Дагоста радостно осклабился, борясь с диким приступом тошноты. «Браво!» — воскликнул Мефисто. «Настоящий гурман!» Напряжение в вагоне заметно спало. Когда Дагоста снова уселся на ящик, потирая живот, в полумраке уже звучал смех. Вскоре завязался негромкий, но живой разговор. «Приношу свои извинения за проявленную подозрительность», — сказал Мефисто. «Было время, когда жизнь под землей текла более открыто, и подземные обитатели больше доверяли друг другу. Но если вы те, кем себя называете, то вам это известно. Теперь, однако, наступили тяжелые времена». Он наполнил три стаканчика и поднял свой в молчаливом тосте. Затем он разделал крысу, передав часть мяса Пендергасту, а остаток взяв себе. «Позвольте вам представить моих соратников». Он поманил к себе стоящего за спиной Дагосты Детину. «Это крошка Гарри. С молоду увлекался скачками. В угоду своим потребностям ему пришлось по мелочи начать воровать. Одно тащило за собой другое, и в конце концов он приземлился за решеткой в Аттике. Там он многое постиг. Оказавшись на свободе, Гарри не нашел работы. Однако ему повезло. Он спустился под землю и попал в наше сообщество, прежде чем успел вернуться к дурным привычкам». Затем Мефисто указал на медленно передвигающуюся фигуру у костра. «Это Бой Эллис. В свое время преподавал английский язык в средней школе в Коннектикуте. Дела пошли скверно. Он потерял работу, развелся, остался без средств и начал прикладываться к бутылке. В результате докатился до ночлежки и суповой кухни. Там он и прослышал о нас. Что же касается стрелка-радиста, то, вернувшись из Вьетнама, он понял, что никому здесь не нужен». Мефисто вытер губы клочком газеты и продолжил. «Это, пожалуй, даже больше, чем вам следует знать. Все мы, как положено, оставляем свое прошлое наверху. Итак, вы пришли сюда, чтобы поговорить об убийствах». «С прошлой недели исчезли три наших человека», — сказал Пендергаст. «Остальные напуганы. Мы слышали, что вы сколачиваете союз против морщинников, тех, кто отрывает у жертв головы». «Да, мои слова постепенно находят отклик. Пару дней назад до меня дошла весть от философа. Слышали о нем?» «Нет», — после некоторого колебания ответил Пендергаст. «Странно». Мефисто сощурился. «Он наш коллега. Возглавляет сообщество под вокзалом Гранд Централ. Не исключено, что когда-нибудь мы с ним и встретимся», — небрежно произнес Пендергаст. «Но сейчас мне надо поговорить с вами, чтобы успокоить моих людей. Что вы могли бы сообщить об убийствах и убийцах?» «Убийства начались примерно год назад», — начал Мефисто своим шелестящим, как шелк, голосом. «Первым был Джо Аткитти. Мы нашли его обезглавленное тело около блокпоста. После этого исчезла черная Энни. За ней старший сержант. люди продолжали исчезать. Некоторых мы нашли, некоторых нет. Потом до нас дошла весть от Мандерсов о подозрительной активности в самой глубине. «Мандерсов?» — переспросил Пендергаст. И вновь Мефисто бросил на него подозрительный взгляд. «Никогда не слышали о Мандерсах?» — изумился он. «Вам, майор Вайти, следует почаще разминать ноги и знакомиться с соседями. Мандерсы живут под нами. Никогда не поднимаются наверх, не прибегают к освещению. Вроде саламандр. Верштехен. Свином, французский. Они говорят, что ниже них замечается какое-то движение. Утверждают, что заселен чердак дьявола», — зловещим шепотом закончил Мефисто. Дегусто вопросительно глянул на Пендергаста, но агент ФБР, понимающе кивнул. «Самый нижний уровень города», — сказал он себе под нос. «Нижайший», — согласился Мефисто. «Вам не доводилось туда спускаться?» — небрежным тоном поинтересовался Пендергаст. Мефисто бросил на собеседника взгляд, призванный доказать, что он еще не сошел с ума. «И вы думаете, что убийство — дело рук людей с нижнего этажа?» — спросил агент ФБР. «Я не думаю», — мрачно ответил Мефисто. «Я это знаю, но не уверен, что в данном случае я бы стал использовать слово «люди». Что вы хотите этим сказать?» «Слухи», — очень тихо произнес Мефисто. «Говорят, что морщинниками их прозвали не без причины». «И эта причина?» — Мефисто не ответил. «Итак, что же мы можем сделать?» — спросил Пендергаст, усаживаясь на коробку. «Что мы можем сделать?» — улыбка исчезла с лица Мефисто. «Нам надо пробудить город. Надо показать всем, что гибнут не только кроты, люди-невидимки». «Допустим, мы этого добьемся», — сказал Пендергаст. «Что в таком случае мог бы предпринять город?» «Что-то вроде дезинфекции», — немного подумав, ответил Мефисто. «Истребить их по месту жительства». «Легче сказать, чем сделать». «А у тебя есть более плодотворные идеи, Вайти?» — прошипел Мефисто. «Пока нет», — после продолжительного молчания ответил Пендергаст. Глава 24. Роберт Уилсон, библиотекарь Нью-Йоркского исторического общества, бросил раздраженный взгляд на единственного посетителя картографического зала. Странный тип. Строгий черный костюм, светлые кошачьи глаза, высокий лоб и светлые, почти белые, тщательно зачесанные назад волосы. Не только странный, но и раздражающий. Крайне раздражающий. Торчит в зале всю вторую половину дня. Требует все новые и новые карты только для того, чтобы тут же отодвинуть их в сторону. Едва Уилсон успевал отвернуться к компьютеру, чтобы продолжить работу над монографией о фетишах племени Зуни, как противный тип поднимался со своего места, чтобы задать очередной вопрос. Вот и сейчас, словно прочитав его мысли, посетитель встал со стула и неслышным скользящим шагом подошел к библиотекарю. «Пардон?» Протянул он негромко, вежливо, но весьма настойчиво. «Да», — бросил Уилсон, отрывая взгляд от экрана. «Мне очень не хотелось бы беспокоить вас еще раз, но, насколько я помню, Вокс и Олмстед, планируя создание Центрального парка, предусматривали сооружение подземных каналов с целью осушения существовавших в том месте болот. Не мог бы я взглянуть на их схемы?» «Эти идеи были отмечены комиссией», — поджал губы Уилсон. «И все схемы потеряны. Ужасная трагедия». Он повернулся к экрану в надежде, что противный тип все поймет. «Понимаю», — ответил посетитель, не обращая внимания на столь прозрачный намек. «В таком случае не могли бы вы мне сказать, каким образом были осушены болота?» Уилсон безнадежно откинулся на спинку кресла. «А я-то полагал, что это всем известно. Для осушения был использован старый акведук на 86-й улице». «Существует ли схема проведения операции?» «Да», — ответил Уилсон. «Не мог бы я взглянуть на них?» Уилсон вздохнул, поднялся с кресла и прошел через тяжелую дверь в хранилище. Там, как всегда, царил полнейший беспорядок. Помещение было просторным, но в то же время вызывало клаустрофобию. Металлические стеллажи, заполненные картами и заплесневелыми синьками, тянулись ввысь на два этажа, теряясь в полумраке. Уилсон принялся изучать номера на ветхом списке, чуть ли не физически ощущая, как на его лысый череп оседает пыль. В носу начинало свербеть. Наконец он определил местонахождение нужных карт, взял их в охапку и потащил в тесный читальный зал. «И почему только все посетители требуют самые тяжелые карты?» — удивлялся он про себя, выходя из хранилища. «Вот они!» Уилсон опустил свой груз на стойку из черного дерева. Надоедливый тип взял карты, перенес их на свой стол и начал просматривать, делая заметки и рисуя схемы в блокноте с кожаным переплетом. «А у парня водятся деньжата», — с кислой миной подумал Уилсон. «Ни один профессор не может позволить себе иметь такой блокнот». Наконец-то в картографическом зале воцарилась благословенная тишина, и он смог немного поработать. Уилсон принес со своего стола несколько пожелтевших фотографий и начал вносить изменения в главу, посвященную свойственным клану резным образом. Через несколько минут Уилсон почувствовал, что посетитель снова стоит у него за спиной, и молча поднял глаза. Указав кивком на одну из фотографий, где изображался камень с вырезанным на нем абстрактным животным и частью человеческой фигуры, вооруженной копьем с кремниевым наконечником, посетитель проговорил: «Мне кажется, что этот фетиш, который вы определили как пуму, на самом деле является медведем-гризли». Уилсон уставился на бледное улыбающееся лицо. «А это что еще за шутка?» — подумал он, но вслух произнес: «Кашинг, обнаруживший этот фетиш в 1883 году, совершенно определенно классифицировал его как принадлежащий клану пумы. Вы можете проверить это в его трудах». «Все в наши дни мнят себя экспертами», — мысленно проворчал он. «Это фетиш гризли», — стоял на своем посетитель. «В спину зверя направлено копье. На фетише пумы всегда изображается стрела». «Не затруднитесь ли объяснить, в чем вы видите разницу?» — выпрямился Уилсон. «Пуму убивают с помощью лука и стрелы. Чтобы убить гризли, необходимо копье». Уилсон не знал, что сказать. «Кашинг тоже мог ошибаться», — с мягкой улыбкой добавил посетитель. Уилсон сложил листки рукописи в стопку и отодвинул их в сторону. «По правде говоря, я склонен больше доверять Кашингу, нежели...» Не закончив фразу, он сурово произнес: «Библиотека закрывается через час!» «В таком случае не мог бы я взглянуть на карту газопровода Верхнего Вестсайда?» Геологическое исследование проводилось в 1956 году. «Какую именно?» — поджал губы Уилсон. «Все, если не возражаете». Это уже совсем выходило за рамки. «Прошу прощения», — скрипуче проговорил Уилсон, «но это будет против правил. Посетителям выдается одновременно не более 10 карт одной серии». Он победно глянул на назойливого типа. Назойливый тип, однако, не обратил на его слова никакого внимания. Казалось, он полностью погружен в собственные мысли. Вернувшись к реальности, он внимательно посмотрел на библиотекаря и произнес, указывая на карточку с именем, приколотую к его груди: «Роберт Уилсон. Теперь я вспомнил, откуда я знаю ваше имя». «Вы слышали мое имя?» — неуверенно спросил Уилсон. «Ну, конечно. Разве не вы сделали в прошлом году блестящий доклад о резьбе по камню? Это было виндоурок на конференции по изучению племени Навахо». «Да, я там выступал», — кивнул Уилсон. «Я так и думал. Я не мог присутствовать, но стенограммы читал. Мне самому довелось частным образом исследовать религиозные мотивы в резьбе по камню». Посетитель немного помолчал, а затем добавил: «Естественно, не столь глубоко и серьезно, как вам». Уилсон откашлялся. «Полагаю, что трудно сохранить инкогнито, посвятив 30 лет жизни подобным исследованиям». Он опустил глаза, являя собой воплощенную скромность. «Для меня знакомство с вами — большая честь», — улыбнулся посетитель. «Моя фамилия Пендергаст». Уилсон протянул руку для пожатия, и его неприятно поразила вялость ладони посетителя. Сам он очень гордился твердостью своей руки. «Приятно видеть, что вы не оставляете своих исследований», — продолжал Пендергаст. «У нас, увы, царит глубокое невежество во всем, что касается культуры юго-западной части страны». «Совершенно верно», — радостно подхватил Уилсон. Сердце его наполнилось гордостью. Никто никогда не проявлял ни малейшего интереса к его работе, не говоря уж о том, чтобы обсуждать ее со знанием дела. Этот Пендергаст, бесспорно, заблуждается относительно индейских фетишей. Тем не менее, я с наслаждением обсудил бы с вами все проблемы, — сказал Пендергаст. Но боюсь, что я и без этого отнял у вас слишком много времени. Что вы, какие пустяки, — покраснел Уилсон. Так что вы хотели видеть геологическое исследование 56-го года? Пендергаст утвердительно кивнул и застенчиво добавил. «Меня очень интересует еще один вопрос. Сдается мне, что в 20-х годах, во время подготовки к строительству скоростной подземной дороги, был снят план всех существующих тоннелей. Я не ошибся?» «Но в этой серии 60 карт», — упавшим тоном произнес Уилсон. «Понимаю, это будет против правил», — опечалился Пендергаст. И тут лицо Уилсона озарилось улыбкой. «Я никому об этом не скажу, если вы того не пожелаете». Библиотекарь сам был в восторге от своей отчаянной храбрости. «И не беспокойтесь о времени закрытия. Я задержусь, чтобы поработать над монографией. Ведь правила пишутся для того, чтобы их нарушать, не так ли?» 10 минут спустя он возник из темноты хранилища, толкая перед собой по стоптанным доскам пола перегруженную картами тележку. Глава 25. Смитбек вошел в напоминающий пещеру вестибюль клуба «Четыре времени года», оставив позади вонь и шум парк-авеню. Хорошо выверенным шагом он приблизился к квадратному бару в центре помещения. Здесь Смитбек сиживал много раз, завистью глядя на картину Пикассо и на видневшиеся за ней врата недоступного для него рая. На сей раз, однако, он не стал задерживаться у бара, а сразу подошел к метродотелю. Небрежно брошенного имени оказалось достаточно для того, чтобы он, Смитбек, получил возможность неторопливо прошествовать по коридору мечты к укрытому в глубине здания эксклюзивному ресторану. Все столики были заняты, но в огромном зале с бассейном царили покой и тишина. Смитбек шагал мимо капитанов индустрии, гигантов издательского дела и каучуковых баронов в направлении одного из самых привилегированных столов рядом с фонтаном. Там уже сидела миссис Фишер. «Мистер Смитбек», — кивнула она, — «благодарю вас за то, что вы нашли время прийти. Присаживайтесь, пожалуйста». Смитбек, украдкой оглядевшись по сторонам, занял указанный ему стул. Ленч, судя по всему, предстоял очень необычный, и Смитбек надеялся, что сумеет насладиться им до конца. Дело в том, что он только начал писать очередную убойную статью, а сдать ее надо было не позже 6 вечера. «Как вы отнесетесь к бокалу Амороне?» — спросила миссис Фишер, указывая на стоящую рядом со столиком бутылку. На миссис Фишер была шелковая цвета шафрана блузка и клетчатая юбка. «С удовольствием выпью», — ответил Смитбек, перехватив ее взгляд. На сей раз он чувствовал себя значительно увереннее, чем при первой встрече в полутемных апартаментах, когда перед хозяйкой знаком бессловного обвинения лежал экземпляр пост. Написанный им некролог «Ангел с южной улицы Центрального парка», обещание награды за поимку преступника и благожелательные отчеты о демонстрации на площади Великой Армии обеспечивали ему более теплый прием. Миссис Вишер кивнула официанту и, подождав, пока тот наполнит бокал Смитбека, сказала, едва заметно наклонившись вперед: «Мистер Смитбек, вас, вне сомнения, интересует, почему я вас пригласила?» «Не скрою, это меня занимало», — Смитбек пригубил вино и нашел его восхитительным. «В таком случае я не стану тратить время на то, чтобы бросать дальнейший вызов вашему интеллекту. В этом городе в ближайшее время произойдут важные события, и я хочу, чтобы вы их задокументировали». «Я?» — спросил журналист, ставя бокал на стол. Уголки губ миссис Вишер чуть приподнялись, что, видимо, должно было изображать улыбку. «О, я так и думала, что вы удивитесь. Понимаете, мистер Смитбек, после нашей первой встречи я потратила некоторое время на то, чтобы узнать о вас побольше, и мне пришлось прочитать вашу книгу об убийствах в музее». «Вы купили экземпляр?» — с надеждой в голосе спросил журналист. «Нет, зачем же? Книга имеется в публичной библиотеке на Амстердам-авеню. Это было увлекательное чтение. Я понятия не имел о том, что вы в такой степени были вовлечены во все те события». Смитбек быстро глянул на миссис Вишер, но не заметил на ее лице ни малейших следов сарказма. «Я также прочла вашу статью о нашей демонстрации», — продолжала дама. «Она написана в позитивном тоне, чего не было в других материалах прессы на эту тему. Кроме того, я должна быть благодарна вам за то, что произошло», — слегка махнув рукой, закончила она. «Неужели?» — немного нервно спросил Смитбек. «Ну, конечно», — ответила миссис Вишер. «Ведь это вы убедили меня в том, что пробудить этот город можно, лишь вонзив ему под ребра шпоры. Помните свои слова? Жители этого города не желают ничего видеть, если не сунуть факты им прямо в рожи. Если бы не вы, я бы до сих пор сидела в своей гостиной и сочиняла письма мэру, вместо того, чтобы обратить свое горе на доброе дело». Смитбек кивнул. Не очень веселая вдова во многом была права. «Со времени той демонстрации наше движение получило грандиозное развитие», — сказала миссис Вишер. «Мы попали в болевую точку. Люди начинают сплачиваться. Люди богатые и могущественные. Но мы хотим обратиться и к простому народу, людям с улицы. И это можете сделать вы при помощи вашей газеты». Смитбеку не понравилось напоминание о том, что он пишет для простых людей. Однако он ничем не выдал своего неудовольствия. Кроме того, он сам видел, что миссис Вишер абсолютно права. К концу демонстрации вокруг толпы богачей крутилось множество обывателей, которые громко кричали, свистели и вопили. Одним словом, были готовы к решительным действиям. «И вот что я хочу вам предложить». Миссис Вишер положила тонкую руку с хорошо ухоженными ногтями на льняную скатерть. «Вы получите привилегированный доступ к информации о всех планируемых действиях организации «Вернем себе наш город». О многих наших акциях мы вполне сознательно заранее оповещать не станем. Пресса, так же как и полиция, будет узнавать о них тогда, когда предпринять что-либо будет уже невозможно. Вам же будет известно, чего и когда следует ожидать. Вы можете сопровождать меня, если пожелаете. Одним словом, вы получите прекрасную возможность сунуть факты прямо в рожи ваших читателей». Смитбек изо всех сил старался не выдать своего волнения. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — думал он. «Я понимаю, что вам хотелось бы опубликовать еще одну книгу», — продолжала миссис Вишер. «Когда компания «Вернем себе наш город» достигнет успешного завершения, вы получите на это мое благословение». Хайрам Беннет, главный редактор «Аркадия Хаус», является одним из моих ближайших друзей. Полагаю, он будет весьма заинтересован в вашей рукописи». «Боже мой», — думал Смитбек, — «Хайрам Беннет, мистер издательское дело собственной персоной». Он представил, как станут биться за право публикации «Аркадия Хаус» и «Октаву», издательство, выпустившее его книгу о событиях в музее. Он попросит своего агента организовать тендер с первоначальной суммой в 200 тысяч, нет, 250 плюс 10% за специальные привилегии и... «Но взамен и у меня будет к вам одна просьба», — прервала полет его фантазии миссис Вишер. «С этого момента вы обращаете свой талант только на службу движению «Вернем себе наш город». Я желаю, чтобы все ваши статьи были посвящены нашему общему делу». «Что?» — довольно резко переспросил Смитбек. «Миссис Вишер, я репортер уголовной хроники, и меня взяли на работу, чтобы я регулярно публиковал материалы на эту тему». Картины грядущей славы разом померкли, и вместо них перед его мысленным взором возникла разъяренная физиономия редактора Арнольда Мюррея, требующего немедленно представить статью. «Понимаю», — кивнула миссис Вишер. «Полагаю, что смогу отгрузить вам нужный продукт в течение ближайших дней. Вы узнаете все подробности, как только мы уточним наши планы. Поверьте мне, мистер Смитбек, думаю, что наши отношения окажутся взаимно полезными». Смитбек лихорадочно размышлял. Через пару часов ему надо представить статью о том, что он подслушал в музее. Он и без того слишком задержал информацию. Статья о секретном совещании не только повысит его жалование, но и поставит на место этого зазнайку Брайса Гарримана. Но воплотятся ли эти надежды? Идея выплаты вознаграждения окончательно потухла, так и не открыв новых подходов к расследованию. Статья о Мефисто не вызвала ожидаемого ажиотажа. Прямых доказательств того, что смерть судмедэксперта связана с другими убийствами, не имелось, хотя косвенные данные говорили об этом. Кроме того, следовало принять во внимание возможные неприятные последствия незаконного проникновения в музей. А вот то, что предлагает миссис Вишер, может оказаться именно тем динамитом, который он так долго искал. Журналистский инстинкт подсказывал Смитбеку, что именно здесь он может одержать победу. Он скажется больным и помурыжит Мюррея пару деньков. Прощение последует, как только начальство увидит конечный результат его деятельности. «Можете считать, миссис Вишер, что соглашение между нами заключено?» «Зовите меня Аннет», — сказала она, и, скользнув взглядом по его лицу, обратилась к меню. «А теперь нам следует сделать заказ, не так ли? Я посоветовала бы вам отведать полярных моллюсков в лимонных листьях с черной икрой. Здешний шеф-повар готовит их просто великолепно». Глава 26. Хейвард свернула на 72-ю улицу и остановилась перед грандиозным зданием песочного цвета, не веря своим глазам. Она проверила адрес по бумажке и снова подняла глаза. Больше похоже на увеличенный раз в 20 особняк из комиксов Чарльза Адамса, чем на манхэттенский жилой дом. 9 этажей громоздились один на другой. Из-под самой крыши выдавался огромный, похожий на нависшие брови, двухэтажный фронтон. Бесчисленные трубы, шпили, башенки и прочие архитектурные изыски. «Наверное, не помешало бы пробить и бойницы», — подумала Хейвард. Дом именовался Дакота. Странное имя, странное сооружение. Хейвард не раз слышала об этом доме, но видела его впервые. Нечасто у нее возникал повод для визита в Верхний Вестсайд. Она вошла в широкую въездную арку, прорубленную в южной стороне здания. Охранник в караульной будке спросил, как ее фамилия, и куда-то позвонил. «Юго-западный вестибюль, 5-й этаж», — сказал он, кладя трубку. Хейвард прошла мимо караульного в темный туннель и оказалась в обширном внутреннем дворике. На мгновение она задержалась, рассматривая бронзовые фонтаны. Царящие здесь тишина и покой казались совершенно неуместными для северо-западной части Манхэттена. Она повернула направо и, миновав узкий вестибюль, вошла в кабину лифта и нажала миниатюрным пальчиком кнопку с цифрой 5. Лифт полз крайне медленно, но в конце концов все же достиг цели. Двери открылись, выпустив Хейвард в небольшой квадратный холл. В противоположной стене виднелась дверь из темного полированного дерева. Лифт зашелестел и начал спускаться, оставив Хейвард в полной тьме. Послышался шорох. Ее рука инстинктивно потянулась к табельному пистолету. «Сержант Хейвард? Превосходно! Прошу вас, входите!» Она тут же узнала голос. Смесь бурбона с медом. Дверь отворилась, и в освещенном прямоугольнике возник изящный силуэт агента Пендергаста. Хейвард переступила порог, и Пендергаст тут же закрыл дверь. Комната была небольшой, но высоченный потолок придавал ей какое-то своеобразное величие. Хейвард с любопытством посмотрела по сторонам. Три стены были выкрашены в розовый цвет. Наверху, под потолком и снизу над полом тянулись широкие черные бордюры. Мягкий свет лился из-за пластины агата, вделанной в нечто бронзовое, напоминающее по форме морскую раковину. Светильник располагался у одной из стен чуть выше уровня глаз. Четвертая стена была выложена черным мрамором. По всей ее поверхности, от потолка до пола, тонким, как стекло, слоем, струилась вода, с легким журчанием убегая вниз за фигурную решетку. В комнате стояло несколько коротких кушеток, их ножки утопали в пушистом ковре. Интерьер довершали картины на стенах и какие-то искривленные растения в горшках, установленных на лаковых столиках. В комнате царила безупречная чистота. Ни единой пылинки. Дверей, ведущих в другие помещения квартиры, Хейвард не обнаружила. Впрочем, она не сомневалась в их существовании. «Присаживайтесь, где вам удобно, мисс Хейвард», — сказал Пендергаст. «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить?» «Спасибо, не надо». Она опустилась в ближайшее к двери кресло. Роскошная мягкая кожа нежно приняла ее в свои объятия. Хейвард посмотрела на пейзаж кисти какого-то импрессиониста. Стога сена на фоне розового заката показались ей знакомыми. «У вас отличное жилище», — проговорила она, «хотя здание, по правде сказать, выглядит жутковато. Мы, здешние жители, предпочитаем, чтобы его называли эксцентричным. Но многие, полагаю, могли бы согласиться и с вашим определением. Сооружение получило название Дакота, потому что в 1884 году оно оказалось таким же далеким от города, как и индейские территории. Тем не менее, оно до сих пор является символом прочности и постоянства, как раз того, что мне очень нравится. Фундамент покоится на основных породах, стены у основания имеют толщину почти в 30 дюймов. Однако вы пришли не для того, чтобы выслушивать лекции по архитектуре. Я вам весьма признателен за то, что вы нашли для меня время». «Вы, наверное, шутите», — улыбнулась Хейвард. «Разве я могла упустить шанс побывать в гнезде самого агента Пендергаста? Среди копов вы стали личностью легендарной, впрочем, вам это прекрасно известно». «Как это мило», — протянул Пендергаст, скользнув в кресло. «Я редко принимаю у себя посетителей. Однако на сей раз я решил, что здесь мы могли бы лучше всего побеседовать без свидетелей». «Лучше всего? Почему?» Хейвард еще раз обвела взглядом помещение и вдруг воскликнула. «О, я же знаю, что это такое. Такое растение называется бонсай, карликовое деревце. У моего учителя по каратэ-до есть два таких». «Это гинко билоба», — пояснил Пендергаст. «Власа девушки. Единственный сохранившийся представитель семейства, распространенного в доисторические времена. А справа от вас — группа карликовых трехзубцовых кленов. Я особенно горжусь их совершенно естественным видом. Их листья меняют осенью цвет в разное время. Их культивация от первого до последнего растения заняла у меня ровно 9 лет. Ваш учитель карате, вне сомнения, говорил вам, что для групповых посадок каждый год следует добавлять нечетное количество деревьев и делать это до тех пор, пока подсчет стволов не потребует всего вашего внимания». 9 лет? — повторила Хейвард. «Думаю, у вас слишком много свободного времени». «Не совсем. Однако карликовые деревья — одно из моих самых сильных увлечений. Они — произведение искусства, которое никогда нельзя считать завершенным. И это сочетание природы и искусства действует на меня почти опьяняюще». Пендергаст закинул ногу за ногу и небрежно махнул рукой. Его черный костюм практически сливался с темной обивкой кресла. «Однако довольно потакать моим слабостям. Вы только что поинтересовались, почему я считаю свой дом лучшим местом для нашей беседы. Да просто потому, что я хочу как можно больше узнать от вас о подземных жителях». Хейвард молчала. «Вы работали с ними», — продолжал Пендергаст. «Более того, вы их изучали и являетесь крупнейшим специалистом в данном вопросе. Кроме вас никто так не считает. Если бы они дали себе труд подумать, то пришли бы к такому же выводу. Как бы то ни было, но я понимаю, почему вы так болезненно реагируете, когда речь заходит о вашей диссертации. И поэтому мне показалось, что вы будете чувствовать себя более комфортно, обсуждая эти проблемы вне службы, подальше от управления полиции или полицейского участка». «Этот человек прав», — подумала Хейвард. Странная спокойная комната с ее бесшумным водопадом и красотой сказочных растений была почти так же далека от управления полиции города Нью-Йорка, как луна. Она откинулась на мягкую спинку кресла, чувствуя, как исчезает привычное напряжение. Она уже подумывала, не снять ли тяжелый пояс с пистолетом, но решила, что слишком удобно устроилась, чтобы совершать лишние движения. «Я спускался под землю дважды», — сказал Пендергаст. «Первый раз, чтобы проверить свою маскировку и провести элементарную разведку. второй, чтобы встретиться с Мефисто. Однако, отыскав его, я обнаружил, что серьезно недооценил некоторые обстоятельства, а именно глубину его убеждений и количество его последователей. «Никто точно не знает число подземных жителей», — ответила Хейвард. «Можно с полной уверенностью утверждать, что их гораздо больше, чем мы полагаем. Что же касается Мефисто, то он, по-видимому, один из самых выдающихся подземных лидеров. Его община наиболее крупная. Вообще-то я слышала, что она объединяет несколько сообществ. Ядром является группа ветеранов Вьетнамской войны, нуждающихся в реабилитации, и то, что осталось от битников 60-х годов. Остальные присоединились к общине после того, как начались убийства. Самые глубокие тоннели под Центральным парком полны его людьми и союзниками. Больше всего меня удивило разнообразие встреченных типажей», — проговорил Пендергаст. «Я ожидал увидеть лишь один, но в крайнем случае два доминирующих типа неудовлетворенных личностей. На самом же деле я встретил то, что с полным правом можно назвать срезом всего нашего общества». «Не все бездомные уходят под землю», — сказала Хейвард. «Но все те, кто ненавидит ночлежки, суповые кухни, теплые решетки подземки, кто стремится к одиночеству или исповедует необычный культ, имеют тенденцию скрываться под землей. Вначале они заселяют тоннели подземки, затем спускаются ниже. Поверьте, там есть множество мест, где можно укрыться. Даже во время первого спуска я был поражен обширностью подземного пространства», — кивнул Пендергаст. «Я чувствовал себя, как Льюис и Кларк, впервые заносящие на карту неразведанную территорию. Нами обследовано менее половины всех подземелий. Под Нью-Йорком лежит 2000 миль заброшенных или недостроенных тоннелей и 5000 миль используемых. Там есть подземные помещения, давно закрытые и забытые». Хейвард пожала плечами. «Вы, наверное, слышали о них. К примеру, секретные ядерные бомбоубежища, сооруженные Пентагоном в 50-х годах, чтобы укрыть этих типов Соул-стрит. Некоторые из них до сих пор имеют действующий водопровод, электрическое освещение и располагают запасами консервов. Под землей есть машинные залы с брошенным проржавелым оборудованием, старинные канализационные системы с деревянными трубами. Одним словом, это целый мир, и мир довольно жуткий». Пендергаст наклонился вперед. «Сержант Хейвард, вам приходилось слышать о чердаке дьявола?» «Да», — кивнула Хейвард. «Не могли бы вы мне сказать, где он находится? Или каким образом я мог бы определить его местонахождение?» «Нет», — покачала она головой после довольно продолжительного молчания. «Пару раз бездомные упоминали о нем во время зачисток, но там, внизу, приходится слышать так много всякого бреда, что постепенно начинаешь пропускать все мимо ушей. Я всегда считала, что это пустой трёп. Есть ли кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить, и кто, может быть, знает больше? Вы могли бы побеседовать с Алом Даймондом?» Хейвард снова посмотрела на стога сена. «Удивительно», — подумала она, — «как два мазка краски могут столь ясно передать образ. Он служил инженером в управлении городского хозяйства и слыл докой по подземным сооружениям. Его всегда приглашали на консультации, когда происходил разрыв водопроводной трубы глубокого заложения или когда предстояло пробурить скважину для нового газопровода. Правда, я его довольно давно не видела. Не исключено, что он уже купил себе ферму». «Простите, я не совсем понял последнее». «Умер», — я хотела сказать. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь слабым журчанием водопада. «Если убийцы заселили неизвестные нам нижние уровни, то сама численность подземных обитателей делает нашу работу исключительно трудной», — проговорил, наконец, Пендергаст. Хейвард оторвала взгляд от стогов, посмотрела на агента ФБР и сказала: «Будет еще труднее». «Что вы имеете в виду?» «До осени осталось всего несколько недель. Очень скоро множество бездомных в преддверии зимы устремится под землю. Если вы правы относительно источника этих убийств, то понимаете, что может произойти». «Нет, не понимаю», — ответил Пендергаст. «Почему бы вам мне этого не сказать? Откроется сезон охоты». И Хейвард вновь перевела взгляд на картину.